Глава 12. Полярные духи. Вечером 30 декабря Шурасик сидел в общей гостиной и, забравшись ногами на диван, сыгравший с Таней такую злую шутку, записывал что-то в толстенной тетради. Тетради блокнотов у Шурасика было немыслимое количество, и все заполнены крайне неразборчивым почерком, больше напоминавшим прыжки кардиограммы. Будь Шурасик, скажем, великим писателем, оставившим свое наследие потомкам, его библиограф намылил бы веревку, застряв где-нибудь на первой трети бесконечного литературного пути покойного. «Сколько стоит килограмм времени? Больше, чем полкило снов?» — строчил Шурасик мусоля заговоренный черномагический карандашик с грифелем, сплетенным из солнечных лучей. Фраза была хороша, никто не спорит. На этом месте вдохновение Шурасика иссякло. Он отложил карандаш и стал думать, что бы еще такого ему написать. Перед мысленным взором Шурасика, резвясь и прыгая, проносился месяц декабрь собственной персоной. Месяцы бывают разные. На каждом красуется какой-то знак, вроде клейма или отметины. Бывают месяцы под знаком рыб, овна и тельца. Бывают подо львом, девы и весами. Но это если все идет по плану, и привычное течение ничем не нарушается, как это произошло теперь. Так декабрь месяц в Тебедоксе, против всякого ожидания, прошел почему-то не под знаком Стрельца или, в крайнем случае, Козерога, а под знаком Пуппера. Прибыв где-то в 10-х числах, Пуппер едва не был прихлопнут Грааль-Гардарикой, но сумел уцелеть благодаря высокой скорости, которую развивала его метла, и охранной магии. Одеревеневший от мороза Гури пару дней приходил в себя в Макпункте, с присущей ему скромностью, весьма конспективно рассказывая о тех ужасах, которые ему довелось пережить. Сбежав из Макфорда от склочных магвокатов, тренера и издателей, выпускающих календарики с его портретом, Пуппер взял курс на Буян, но сбился с пути и множество томительных часов хаотично рыскал над океаном, пока, наконец, полуживой от усталости, не обнаружил русского острова. Весть о прибытии Пуппера облетела Тебедокс за считанные минуты. Верка Попугаева и Дуся Пупсикова, как сумасшедшие, носились по коридорам и голосили. «Пупперчик тут! Он от Пруна ушел, от Грианы ушел, от нас не уйдет!» У Макпункта собралась огромная толпа. Лишь суеверный ужас, который умела внушить к себе Яги, мешал толпе ворваться внутрь и разорвать Пуппера на 100 000 автографов и памятных фрагментов. Пуппер тихо бредил на кровати, бессвязно повторяя «Русская Таня, Дракон Бол, не отдавайте меня в Макфорд, там меня все забодали». Яги энергично растирала ему спину и грудь камфорным спиртом, удивляясь тому, какой Пуппер тощенький. «Не то что мой ягунчик. Из моего ягунчика двух пупперов сделать можно», — говорила она. Уже на другой день, едва новость, что Пуппер обнаружен, распространилась по миру, магическая защита Буяна затрещала. На остров рвались сотни журналистов, всевозможных представителей магщества и просто фанов. Сардонапалу пришлось проявить большую твердость. Такую большую, что собственной твердости у него точно не хватило бы, не найди он надежной опоры в Медузе и Поклёп-Поклёпыча. Последний даже предлагал напустить на журналистов голодных драконов и огорчился, когда академик отказал. В результате большинству журналистов дали отворот-поворот. На Буян были пропущены только «Последние магвости», «Маг-ТВ» и радиостанция «Колдуй-баба», стрекотавшие своими зудильниками до потери пульса. Грабыня Склепова сделала себе грандиозный пиар, заявив, что Пуппер прилетел к ней и стучал в окно ее комнаты. «Но я, разумеется, как порядочная девушка, не пустила бы его, если бы не эта взбалмошная Танька, которая всем надоела своей страстью к Пупперу», — заявляла она. На другой день во всех магзетах появились крупные портреты грабыни с жирными заголовками. «Ее любит Пуппер! Девушка Гурия!» и «Будущее мадам Пуппер!» Одна же желтая газетенка разродилась большой статьей. «Гроттер достала Пуппера признаниями в любви!» Учитывая, что большинство магов, мало отличаясь этим от лопухоидов, не всегда способны формировать собственное мнение. Зато охотно следует чужому. В гробыню немедленно вслед за своим кумиром влюбилось около 1000 фанов Пуппера. Купидончики, навьюченные цветами и конфетами, потянулись в Тибидокс к неподражаемой и таинственной мадмуазель Склеп. Гробынин зудильник трещал, не переставая. Ревнивый Шейкспиря, по слухам, перегрыз свою метлу. Тренер Пуппера силой со скандалом, пробившийся в Тибидокс, стоял перед Гурием на коленях, умоляя его вернуться, но Пуппер был непреклонен. Он заявил, что собирается пробыть на Буяне весь декабрь и лишь в начале января вернется в Англию, чтобы проверить правильность начисления процентов на свой счет в банке. Международный скандал был Пупперу, мягко скажем, по барабану. Тренеру пришлось уступить, тем более что Гурий надсадно кашлял и пытался нашарить у кровати свою метлу, чтобы было чем прогнать чуткого руководителя. В конце концов тренер удалился, покачивая головой, и на прощание, на всякий случай, проверив специальный меняющий цвет заговоренной бумажкой, не зомбирован ли Пуппер. Признаков зомбирования не обнаружилось, и разочарованный тренер покинул Буян на спаренных метлах, пообещав вернуться вместе с десантом дяди Сэма. Состояние Пуппера было тяжелым. Ему требовалась сиделка, но он не соглашался ни на какую другую сиделку, кроме Тани. «Ну что, завела себе женишка? Теперь ухаживай давай. Заморские они хрупкие. Морозцем чуть прихватит, сразу расклеились». Хмыкнула как-то Ягги. Таня уныло кивнула. Она поняла уже, что ей не отвертеться. К тому же Пуппер действительно заболел из-за нее. «А может, его того? Маги по-быстрому вылечить, а, бабусь?» Предложил баб-ягун. Ягги зыркнул на него так строго, что ее внук мгновенно завял. «Магией? Да ты понимаешь, что он весь в защитных блокировках? Рядом с ним счетчик Гейгера, и тот зашкалит. Попробуй я только простенькое заклинание применить. Все звопят, что мы его зомбировали и влияем на его волю. Так что придется по старинке лечить. В баньке парить, да малины горячие отпаивать». Макпункт был разделен перегородкой на две части. В одной его части помещалась Лиза Залезина, которой Тане даже на глаза нельзя было показываться, а в другой — упрямый Гурий, не соглашавшийся проглотить даже ложки куриного бульона, если эту ложку держала не Таня. Все эти дни Ванька Валялкин вел себя крайне странно. Он избегал с Таней встреч и даже пересел на другой столик в зале двух стихий. Причем это едва ли объяснялось ревностью к Пупперу, поскольку пересел Ванька еще накануне вечером, когда Пуппер был где-то над океаном. Таня тоже не подходила к Ваньке. После того, что ей довелось подслушать, ей было физически больно даже смотреть на него. «Тот, кого ты по-настоящему полюбишь, предаст тебя!» Шуршали у нее по ночам в ушах слова Чумы Дель Торт. Но все равно, хотя было уже очевидно, что Ванька предал ее, Таня никак не могла изгнать его из своих мыслей. Она раз за разом возвращалась в памяти к тому, что было прежде, и не замечала, когда быстро шедший на поправку Гурий брал ее за руку и что-то страстно бормотал, перескакивая с русского языка на английский. «Ну и пусть. Какая теперь разница?» — думала Таня, чувствуя горячие пальцы Пуппера. Однажды, когда Гури в очередной раз досаждал Тане своими признаниями, дверь макпункта распахнулась, и вошел баб-ягун. Таня попыталась стряхнуть руку Пуппера, которая неизвестно когда успела гусеницей переползти ей на колено, но было поздно. «О, интимный момент!» — пробурчал ягун, хмуро уставившись на Пуппера. «Я, собственно, пришел посмотреть, не оставил ли я здесь шныряющую насадку для трубы. А, вот, кстати, она... «Ну да не буду мешать их, мамочка моя, бабуся!» Он взял насадку и, хмыкнув, удалился. Таня вскочила, собираясь бежать за ягуном, но внезапно поняла, что не сделает этого. С каких это пор она обязана отчитываться перед внуком Ягги? Что он ей нянька? Да и какой он вообще имеет право лезть в ее дела и забивать себе в баранью башку всякие глупости? В конце концов, Пуппер ради нее убежал из Макфорда и едва не погиб во время перелета. Уж то-что, а это о многом говорит. «Еще раз распустишь руки, больше меня не увидишь», — накинулась она на Пуппера. Гурий обиженно надул губы. «Но, Таня, почему ты такая суровая? Я же люблю тебя», — сказал он. «Опять за старое. Еще одно слово, и я пришлю к тебе грабыню. Она давно рвалась за тобой поухаживать», — оборвала его Таня. Возможно, это было не совсем вежливо, но Гурий успел уже изрядно наскучить ей. «Ладно, ладно, я исправлюсь», — поспешно сказал Пуппер и, смирно сложив ручки на животике, потребовал бульона. Будь Таня чуть внимательнее, она заметила бы в глазах у Гурия легкий ужас. Пуппер боялся грабыню, русскую девушку с Хлеб энд Сол, просто патологически. И это при том, что внешне Склепова по-прежнему продолжала притягивать его, вселяя в душу робкого англичанина неопределенное и пугающее его самого желание. Напившись бульона, Пуппер еще некоторое время надоедал Тане списком гостей, которых он пригласит на помолвку. Список был довольно длинным, фамилий в 100, и начинался с какой-то тети Настурции. Последними в списке значились издатели календариков и представители магчества продрыглых макций. «Из чего Гури решил, что будет какая-то помолвка? Ладно, пускай выздоравливает, я с ним потом объяснюсь», — подумала Таня, великодушно разрешая Гурию мечтать, сколько ему заблагорассудится. Дверь магпункта снова открылась. В магпункт вошел Ванька Валялкин и, явно игнорируя Таню и Пуппера, направился за ширму к Лизе Зализиной. Таня закусила губу. «Конечно, Гурий, я жду не дождусь нашей помолвки», — громко сказала она. Пуппер изумленно уставился на нее, не смея верить своему счастью. Но Таню интересовал не он, а Ванька. Ей почудилось, что Валялкин на секунду застыл, даже споткнулся, но после, не оборачиваясь, проследовал дальше. «Ах так, тебе все равно? Ну и мне все равно», — решила Таня и принялась усиленно кормить Пуппера бульоном. «Кушай, Гурочка, кушай, женишок мой родной». «Таня, умоляю, не надо так глубоко запихивать ложка. Я могу захлебываться и умирать», — в панике пробулькал Пуппер минуту спустя. «Для умирающего ты слишком разговорчив. Ешь, пока дают», — буркнула Таня. Малютке Гроттер на миг захотелось нахлобучить Пупперу на голову тарелку, но она сдержалась и стала кормить Гурия более аккуратно. Шли дни. Пуппер окончательно поправился. Некоторое время Яги еще сопротивлялась, требуя вылежать еще недельку, но потом махнула рукой и разрешила Гурию тренироваться вместе с командой Тибидокса. «Только первое время особенно не надрывайся. Легонько, в полсилы», — наставляла его она. Посмотреть на первую тренировку Пуппера собралась добрая половина школы. Из преподавателей пришли Поклёп-Поклёпыч, Великая Зуби и Тарарах. Пятикантроп выглядел неважно. На лбу у него был след от удара копытом, а рука была основательно покусана. Вчера циклопы принесли ему из леса раненую химеру. Как и все химеры, чудовище имело огнедышащую львиную пасть и туловище козы, а хвост был драконий. Собственно, с этого хвоста все и началось. Химера ухитрилась защемить его в треснувшем дереве, ослабила от голода и выла так кошмарно, что ее услышали циклопы. Вой химеры, тоже гречанки по корням, тронул их мозолистые сердца. Опутав химеру веревками, они доставили ее в Тибидокс к Тарараху. По дороге неуклюжие циклопы неосторожно помяли и взбесили свою соотечественницу, так что под конец она была прям-таки в бешенстве. Но последствия этого бешенства становились видны, стоило взглянуть на Пятикантропа. Единственным утешением для Тарараха служило то, что раны заживали на нем быстро, как на собаке. Сардонапал на тренировку не явился, хотя и был горячим поклонником Драконбола. Все знали, что академик безвылазно сидит у себя в кабинете. Трещины на зеркале становились все глубже, а четыре страшные фигуры видны были все отчетливее. И это несмотря на то, что безумный стекольщик, затравленный собственным отражением, совсем присмирел. Порой, по личному признанию главы Тибидокса, ему хотелось дать копеечку. Тем не менее, хотя опасность с каждым днем становилась все реальнее, а суровые боги-мстители все ближе, Сардонапал не вызывал к себе Таню и не отправлял ее в мир к лопухоидам. Что-то останавливало его. Точно академик наверняка знал, что нужный момент пока не наступил. Хорошо еще, что Сардонапал на свой страх и риск сделал исключение, сняв блокировку на Грааль Гардарику, разрешил провести в Тибидоксе матч с полярными духами. Драконбол в мире магов слишком важен, чтобы отменять его, пусть даже и по уважительной причине. Ученики и преподаватели Тибидокса сидели на трибунах и наблюдали, как метла Пуппера, стремительное точно перо, смелыми росчерками скользит по сиреневым тучам. Разумеется, Пуппер не следовал совету Яги и тренировался с полной отдачей, явно рисуясь перед Таней. Он ловил заговоренные пасы, красиво обыгрывал защиту и ловко ускользал от молоденьких драконов, которым очень хотелось разорвать новенького на сотни кусочков и использовать его метлу в качестве зубочистки. Единственной, кого Пуппер определенно избегал и даже побаивался, была Грабыня. Следуя своей привычной тактике, Склепова не вмешивалась в игру, а лишь небрежно скользила на пылесосике посреди поля. Всякий раз, как взгляд Пуппера случайно опадал на нее, Гури на несколько мгновений деревенел и не мог поймать даже простейшего паса. Видно было, что душа и тело Пуппера тянут его в разные стороны. Душа к Тане, а тело и к Тане, и к Грабыне одновременно. Сказывался, вероятно, старый сглаз на фигурку из теста. Да что такое в сущности тело? Что с него глупого возьмешь? К счастью для Пуппера и всей команды, такие периоды замешательства были кратковременны и почти не влияли на качество игры. Прищурив единственный глаз, Соловей-оразбойник внимательно следил за перемещениями нового игрока. Скуластое, точно вытесанное из единого чурбака, лицо тренера не выражало никаких чувств. Сложно было сказать, что он думает о Гури на самом деле и рад ли он такому прибавлению в команде. Лишь значительно позже, когда к нему подошел Тарарах и негромко спросил «Ну как?», Соловей неохотно пробурчал. «Главное, чтоб парень не загордился и Гайрын к нему привык, а то еще проглотит ненароком». «Ну не любит Гайрын метельщиков. Что тут поделаешь?» Тарарах кивнул. Ему тоже неплохо были известны привычки тибидокского дракона. «Да, Гури хорош, что и говорить». Да только знаю я кое-кого, кто играет получше Пуппера. И ты, разбойничатая душа, могу поспорить, знаешь. Грубовато на правах старого друга пробасил он. Длинный шрам на вытекшем глазу соловья дрогнул. Он ничего не ответил и заметно помрачнел, как если бы одно упоминание об этом причиняло ему боль. Но Тарарах все же заметил, что старик-тренер невольно повернул голову и бросил взгляд на ту скамью, где среди зрителей сидела Таня. Тренировка в тот день завершилась на час позже, чем обычно. Так велико было воодушевление, вызванное яркой игрой нового члена сборной. Даже Семпендыр и Жора Жикин, обычно ревниво относившиеся к чужим успехам, признали мастерство Пуппера. Правда, Семпендыру для этого пришлось трижды пропахать носом песок на драконбольном поле. Это была расплата за попытки неудачного тарана. А вот Жикинский нос уцелел. У Жоры хватило ума не разгонять швабру с пропеллером и не состязаться с Пуппером в скорости. Возвращаясь вечером к себе, у дверей своей комнаты Таня наткнулась на Ваньку Валялкина. Она шагнула было к нему, решив, что Ванька пришел просить прощения за свое дурацкое поведение. Но Валялкин, искоса взглянув на нее, поспешно скользнул за угол. Пожав плечами, Таня повернула ручку двери и замерла на пороге. Футляр с контрабасом был выдвинут из-под кровати. Подозревая самое худшее, она кинулась к нему и отщелкнула застежку. Слава древниру! Контрабас оказался цел. Но лежавшее сверху хвостовое перо жар-птица, подаренное ей Ванькой за то, что она кормила птица, пока Ванька был болен, исчезло. Таня догадалась, что Валялкин забрал свой подарок. Причем не просто забрал, а унес его тайком без спросу, что было гораздо хуже. Таня захлопнула футляр и решительно задвинула его под кровать. В тот миг ей показалось, что вместе с футляром она задвинула и Ваньку. Раз и навсегда. Баб-Ягун завел пылесос, немедленно окутавшийся сизым дымом, в котором изредка мелькали серебристые блестки русалочьей чешуи. Убедившись, что двигатель работает ровно и без перебоев, Ягун вскочил на пылесос, взял наперевес трубу и стремительно стартовал. Хлопьями падал снег, небо было белым и бесцветным. Замерзшие ангарные джины, нелепо выглядевшие в шапках, ушанках и тулупах, торопливо расчищали лопатами поле, хотя, по мнению многих, падать в сугробы было бы гораздо приятнее. Ритошита, крытые кузи тузиков, в ожидании матча успели слепить снежную бабу. И теперь она стояла посреди поля с морковным носом и одной из старых метел Гурия Пупера в руке. На голове у снежной бабы было нахлобучено желтое мусорное ведро. Изредка ведро подпрыгивало, а вместе с ним весело подпрыгивала и снежная баба. Кажется, кто-то заговорил и оживил ее. В том секторе, что обычно занимали привидения, среди остальных призраков Тебедокса сидели недолеченная дама и поручик Ржевский. Ржевский, одетый в белоснежный мундир, слегка оттопыривающийся сзади из-за ножей, которые он назло супруге уже несколько недель отказывался вытаскивать, изредка вставлял в глаз монокль. Играя роль светского льва, он небрежно поглядывал по сторонам и оказывал знаки внимания привидению вечной домохозяйки, которая, по слухам, покончила с собой, узнав, что много лет подряд пользовалась не тем стиральным порошком, вследствие чего рубашки ее мужа выглядели недостаточно идеально. Вообразите, как был расстроен этот бедный призрак, узнав, что ее муж, прострадав месяца два, вступил в брак с какой-то студенткой, которая не умела даже жарить яичницу, зато отлично ездила на мотоцикле. Соловей-уразбойник с непроницаемым лицом расположился на тренерской скамье. Он казался непоколебимо спокойным, и лишь Ягги, Сардонапал и Тарарах, знавшие его не одно столетие, могли догадываться, что на самом деле происходит у него в душе. Таня Гроттер сидела пятью рядами выше, рядом с Шурасиком и Гуней Гломовым. Шурасик, как обычно, записывал что-то в блокнотик, лишь изредка для пополнения впечатлений, посматривая по сторонам. Гуня Гломов сидел, насупившись, размышляя, с кем бы подраться. К несчастью для Гуни, все болельщики полярных духов находились в другом секторе, к тому же были невидимы. Драться же с Таней или Шурасиком для Гломова было мало интересно. И бедный Гуни ощутимо страдал. Ванька Валялкин сидел отдельно и один. На Тане он даже не оглядывался. Можно было подумать, что Тани для него попросту не существует, и это было обиднее всего. Наверное, именно по этой причине она не могла по-настоящему забыть о Валялкине и выбросить его из головы. «Предал! Проклятая чума! Сбылось твое пророчество!» — думала Таня почти с ненавистью. «Ой-ой-ой-ой, мамочка моя, бабуся! С вами неунывающий играющий комментатор Баб-Ягун номер 8 сборной Тебедокса! С минуты на минуту начнется матч с полярными духами! По некоторым признакам, в частности, потому что стало гораздо холоднее, я могу предположить, что полярные духи все же прибыли! Правда, как мне намекнули, материализуются они только во время представления команды! Такая вот конспирация! Но пока я представляю вам сборную Тебедокса! Насколько я понимаю, на трибунах полно маг-зетчиков. Кроме того, в составе нашей команды произошли некоторые изменения!» Ягун окинул придирчивым взглядом первый ряд трибун, где точно курочки-подружки на насесте мирно ютились последние магвости, маг-ТВ и радиостанции «Колдуй-баба». Грызяна Препятская уже была чем-то недовольна и учила своего оператора микрофонной стойкой. На судейской трибуне сидели графин Калиостров и персидский маг Тиштря. Хотя еще совсем недавно предполагалось, что главным судьей станет Сардонапал. Последний миг Калиостров и Тиштря все переиграли, и, заручившись поддержкой спорткомитета, магчества продрыглых магций, взяли судейство на себя. Слабым утешением для тебедохцев могло служить лишь то, что Калиостров в очередной раз не поладил с Грааль-Гардарикой. вследствие чего ему пришлось провести некоторое время в незамерзающем болоте в обществе кикимор. Очаровательный графин так понравился кикиморам, что они защекотали его едва ли не до смерти и исслюнявили всего болотной тины. В конце концов, Калиостров был все же выловлен и занял почетное место главного судьи. До сих пор от него неприятно пахло болотными газами, а на спине незамеченная красовалась безграмотная надпись, высохшей грязью. «Обожаю симпампунчика!» Персидский маг Тиштря шнырял глазками по сторонам, размышляя, кто мог устроить ему и Калиострову такую бяку. Сам Тиштре, хотя и не попал в болото по странному стечению обстоятельств, после произнесения Грааля оказался в одном из тибедохских подвалов, где безглазый ужас стенал и гремел кандалами, вспоминая дела давно минувших лет, предание старины глубокой. В общем, пока Тиштре не выбрался из подвала, ему тоже пришлось пережить пару запоминающихся минут. Единственным, на кого Тиштре старался не смотреть, был Пятикантроп Тарарах, который что-то очень мрачно сжимал и разжимал свои огромные ручища. Силач вызывал у Тиштре смутные опасения определенного свойства. «Любезный, не могли бы вы поставить возле нас двух циклопов?» Вежливо улыбаясь, обратился он к Поклёп-Поклёпычу. «Это вы из-за Тарараха?» — поинтересовался зауч. Не то чтобы, в какой-то мере», — ускользнул от прямого ответа Тиштря. «Тогда я лучше поставлю троих. Если из-за Тарараха, двух может не хватить», — понимающе сказал Поклёп. Он отошел и вскоре вернулся с тремя циклопами, которые встали между судейской трибуной и Тарарахом. Тиштря испытующе покосился на циклопов, и ему не понравилось, как они поигрывают дубинками. «А чего они такие неприветливые?» — с беспокойством спросил он у зауча. «Циклопы тоже болеют за сборную Тибедохса», — пожав плечами, заметил Поклёп и вернулся на преподавательскую трибуну, где в подогреваемой заклинаниями бочке плескалась мелюля. Тиштря сглотнул, на всякий случай припоминая заклинание телепортации. Ему вдруг ужасно захотелось в Персию, к своему гарему. Как там его бедные младшие женушки? Не обижает ли их опять старшая, 700-летняя жена? Сильная бактрийская ведьма, которая на новолуние превращается в пантеру, а все остальные дни месяца просто змея подколодная. И зачем он тогда женился? Молодой был, глупый, так ошибся. Когда ведьмочке 18, только один древнир знает, что получится из нее пару сотен лет спустя. Баб-Ягун облетел защитный барьер изнутри, собрался с мыслями и решительно приступил к исполнению своих комментаторских обязанностей. «Итак, мамочка моя, бабуся, сборная Тибедохса. Номер первый, Жора Жикин, полузащита, магический инструмент, швабра с пропеллером. Просто красавец! Какие формы, какая мощь! Только посмотрите на него! Самое настоящее совершенство!» Жора Жикин выпятил грудь и бросил победный взгляд на трибуны, прикидывая, сколько сердец разбилось в этот миг. «Разумеется, я имею в виду пропеллер!» Как ни в чем не бывало, продолжал Ягун. Трибуны захохотали. Разозленный Жикин мгновенно сдулся и поспешил спрятаться на тучу. «Номер второй. Пылесос Буран 100У. То есть я хотел сказать Демьян Горянов. Впрочем, разницы никакой. С точки зрения игры, разумеется. Насколько я помню, Демьяна вообще хотели вывести в запас, но после того, что приключилось с Лизой Зализиной, пришлось оставить. Ладно, пускай себе летает. Мне он отлично не мешает. И полярным духом тоже». «Ягун! Убью!» завопил Горьянов. Даже не оборачиваясь, Ягун набрал высоту, ловко увернувшись от тяжелого бурана. «Фи, как скучно! Всегда одно и то же!» заметил внук Ягги. Он скользнул взглядом по белым тучам, разыскивая номер третий, и голос его заметно потеплел. «Катюш Лоткова, защита дракона! Ее пылесосик весь свою хозяйку очень симпатичный, весь в амулетиках, просто смотреть приятно, ужасно хочется поцеловать!» Катя Лоткова зарделась. «Комментатор, это что такое?» — рявкнул Сардонопал, который тоже был на матче, временно оставив зеркало под присмотром сфинкса. «А что я такого сказал? Поцеловать? А что, пылесоса уже нельзя целовать?» — искренне удивился Ягун. «Но продолжим! Номер четвертый. Семь пень-дыр. Нападение. Драконбол играет неплохо, об остальных достоинствах молчу, а то еще превратит в выдру. Номер пятый. Рита Шутокрыта. Рад, что ей удалось восстановить гитару с прицепом. На балалайке с педальками она смотрелась нелепо. Кузя Тузиков, полузащита, номер шестой. Инструмент веник. Вообще-то он реактивный, но мне почему-то постоянно хочется назвать его многострадальным. Интересно, что с веником стрясется на этот раз?» Кузя Тузиков тревожно покосился на свой веник и даже на всякий случай поерзал на нем. Пока все было как будто нормально, и Кузя успокоился. «Номер седьмой. Грабыня Склепова. Пылесос Свин-Спортаж. Мне все время хочется сказать «свин на свине», но я, заметьте, этого не говорю. Я в юношек культурный. Лучше я задам чисто риторический вопрос. А что Грабыня вообще делает на поле? Единственный в своей жизни мяч она забила по явному недоразумению. Впрочем, среди болельщиков, как известно, много таких, кто ни древнира не понимает в игре и приходит на драконбол исключительно пялиться на девиц. Такой вот большой теннис. Правда, сейчас зима, и смотреть особенно не на что, разве что на отмороженные носы. Так что я не понимаю, на что надеется мадемуазель Склеппа», — заявил Ягун. Грабыня, раз и навсегда закованная в броню непрошибаемого самодовольства, лишь презрительно фыркнула. Зато Грызиана Припятская, давно ощущавшая в Склеповой родственную душу, немедленно щелкнула по лбу оператора, привлекая его внимание, и заявила всем зрителям последних маквостей. «Вы слышите меня, продрыглики? Играющий комментатор Ягун, отвергнутый поклонник Склеповой, явно ревнует девушку Пуппера к самому Пупперу. Да, быть девушкой Пуппера нелегко. Приходится выносить зависть и становиться мишенью для сплетен. Однако Грабыня во имя своей любви готова на любые жертвы». К счастью, сам баб Ягун этого не слышал. Он был занят самым увлекательным и важным делом на свете. Представлял самого себя. Именно поэтому в голосе у него появилось нечто отдаленно похожее на смущение. «Номер восьмой. Я баб Ягун. Ну, что еще про себя сказать? Право же, скромность не позволяет заниматься саморекламой. Нападение, защита, полузащита. Игрок широкого профиля, а такие раньше встречались раз в 100 лет. К тому же, если кто-то заметил, я еще и комментатор, что гораздо сложнее, чем просто летать за мячиками. Не скрою, порой мне приходилось оказываться в желудке у дракона, но даже там я старался вести себя достойно и пытался отшибить дракону аппетит. Да еще нюансик. Те, кто будет пытаться меня сглазить, имейте в виду, меня подстраховывает бабуся. Вот она, кстати, сидит. Эгегей, привет, бабуся! Встань, покажись!» Яги охотно встала, и они с играющим комментатором принялись махать друг другу и посылать воздушные поцелуйчики. Стадион зашумел. Почувствовав, что зрителям уже слегка прискучило знакомиться с достоинствами номера 8 и его родней, Ягун проследовал дальше по списку. «Ладно, так и быть. Можно подумать, я не знаю, чего вы все так ждете. Номер 9, Гори Поппер. Новое, хотя и временное приобретение нашей команды. Не правда ли Пуппер величественно смотрится в этой шапке с помпончиком и зеленом шарфике? Бедный Гури явно мерзнет. Играть в тулупе он отказался, так как тот сковывает движение, зато шапочка ему очень идет. Летает он, развеется на метле. А на чем же еще? Бедные российские дворники скоро останутся вообще без инвентаря. На месте макчества продрыглых макса я бы давно основал ассоциацию поддержки дворников и взял бы полный копирайт на метлы, совки и лопаты, а заодно на шрамы, родинки, мозоли и аппендицит. Эй-эй! Да не хотела никого обижать! Уж и шуток никто не понимает!» Озабоченно поправился Ягун, поглядев на свою трещащую от сглаза в жилетку. Убедившись, что его жилетка перестала трещать, играющий комментатор с облегчением вздохнул. «Между прочим, если вам не лень повернуть голову, в третьем секторе вы можете увидеть тренера Гурия Пуппера, его маг-вокатов Прунас Грянный и несколько дюжин самых горячих фанов. Помашите им ручкой! Фаны выглядят озабоченными и, похоже, не очень довольны всем происходящим. Хорошо еще, что Таня Гроттер сидит в другом секторе, и они из-за купола не могут тайком пульнуть в нее из глаз домата. Не волнуйтесь, ребята, за Горика. Мы его тоже любим и вернем вам в целости и сохранности, когда настанет время. А пока, плиз, дайте ребятенку малость полетать на метле, лады?» Ягун послал фанатам Пупера воздушный поцелуйчик и, перекинув трубу в другую руку, набрал высоту. «И, наконец, номер 10! Когда-то им была Тони Гроттер, теперь же Верка Попугаева на своем кошмарном пылесосе. Я думаю, мощность его двигателя измеряется не лошадиными силами, а слоновьями. А вот маневренность у этой махины напрочь отсутствует. Я все время жду, когда этот пылесос прошибет магическую защиту купола. Сама же Верка, по-моему, того и гляди, сиганет с платком-парашютом, не дождавшись начала матча. Право же, на месте Славы я бы дал Верге что-нибудь попроще, например, шорты с самолетным двигателем или штанишки с пропеллером. Тогда не исключено, что Веркина игра стала бы гораздо результативнее, особенно учитывая ее способность поразительно громко визжать!» Ягун покосился на расстроенную Попугаеву, совсем сникшую под напором его критики, и, ощутив острый укол совести, добавил: «Вообще-то Верка хорошая, вы меня, дурака, не слушайте!» «Это я, может, из зависти говорю, что у меня такого пылесоса нет, или вообще я тайно влюблен. Пусть только кто-нибудь попробует Верку протаранить, будет иметь дело со мной!» Попугаева мигом оправилась от уныния и принялась кружить на ревущем пылесосе вокруг Ягуна, заставляя его чихать от дыма. При этом она бросала на Ягуна исполненные кокетства взгляды. Играющий комментатор мигом пожалел, что не прикусил себе язык или вообще не родился глухонемым. «И, наконец, ворота сборной Тибидокса Гайрин! Пока он еще в ангаре, в том, что дрожит и окутывается густым дымом! Бедный ангарный джин, и не хотел бы я оказаться на их месте!» Ангар затрясся и загудел. Страшный рев разнесся по трибунам. Циклопы, расставленные поклеп по клепочам у каждого сектора, озабоченно заворочили котлообразными головами. «Декабрь — не лучшее время для драконбола и вообще для драконов!» — продолжал рассуждать Ягун. «Последний месяц Гайрын находился в спячке и был разбужен лишь вчера днем. Хорошего настроения ты ему не прибавил, так что держитесь подальше от купола, или весны вам придется дожидаться в драконьем брюхе. Возможно, там скучновато и темно, но уж точно не холодно. Это вам я, стреляный воробей, говорю!» Заметив, как засуетились операторы с зудильниками и подобрался графин Калиостров, почти уже выпустивший сигнальную искру, Баб-Ягун заторопился. Он спохватился, что матч вот-вот начнется, а он до сих пор не представил команду полярных духов. Играющий комментатор привстал на пылесосе, быстро взглянул на исписанную ладонь с заранее заготовленной шпаргалкой и затарахтел. «Ну-ка посмотрим, появятся духи или вообще никто не прилетел. Есть у меня такое скромное подозренице. Ледяняк номер 1 полузащиты дракона. И где, спрашивается, этот ваш ледяняк? Нет никакого ледяняка. Ой, мамочка моя, бабуся!» Завопил вдруг Ягун. Чья-то холодная рука легла ему на плечо. Совсем рядом, искрясь и сияя, возник маленький бойкий крепыш. Он был высечен, казалось, из единой ледяной глыбы, был прозрачен, и когда на него падал свет, слепил глаза. Ягун сглотнул. «Ого, спасибо! Теперь я верю, что полярные духи прилетели. С первым номером выяснили. Номер 2 вихрило нападение!» Не успел играющий комментатор договорить, как его пылесос отбросило на несколько метров. И не только его пылесос. Жора Жикин, Рита Шатыкрытая, Кузя Тузиков — оказались точно в центре воронки и теперь делали все возможное, чтобы удержаться. Посреди драконбольного поля, закручивая снег, возник маленький ураган. Там, где он проносился, игроки разлетались в разные стороны. Приглядевшись, в центре урагана можно было увидеть верткого худого человека, который, ни секунды не оставаясь неподвижным, все время вращался вокруг своей оси. «Очень необычная техника! Интересно, среди родственников второго номера не было штопора?» заметил Баб-Ягун, кое-как выравнивая пылесос. «Поехали дальше! Номер 3 замерзайло, атакующий полузащитник. И что теперь, интересно, произойдет? Снова мне руку на плечо положит или познакомит с человеком штопором? Ничего не пойму! Что-то я... В поле зрения Ягуна возник пухлый, очень румяный человечек. Он дунул, и по магическому защитному куполу пробежали белые трещины изморози. Ангарные джины, газообразные, как им и полагалось, мигом замерзли и попадали на снег сосульками. Горе-пупер жалобно схватился за нос. «Деревенею!» Кое-как закончил Ягун, энергично растирая варежкой застывшие губы. Академик Сардонапал грустно повернулся к Медузе. «Да, сегодня их день». — убито сказал он. «И о чем я, интересно, думал, когда согласился, чтобы наша команда встретилась с полярными духами 31 декабря?» «Окончательное решение принимал спорткомитет Магчества. Да и судья не вы. Не думаю, что от вас тут что-то зависело. Магчество делает все для того, чтобы втоптать тебе дохс в грязь. Уверена, тут не обошлось без бессмертника Кощеева», — проговорила Медузия. «Но я мог сказать нет. Просто не допустить этого матча и все», — заметил Сардонапал. «Могли, но что бы это нам дало? Тиштри и Графин заявили бы, что мы струсили, или вообще сослались бы на какую-нибудь поправку к спортивному кодексу от 207 года до нашей эры. Вон они, кстати, хихикают. И бессмертник Кощеев где-то поблизости нарисовался. Телепортировался, что ли? Сгладить бы их, а?» — мечтательно сказала Медузия, переглядываясь с Великой Зуби. Зубодериха тонко улыбнулась и поправила очки. Весь ее вид говорил, что сгладить-то, конечно, можно, но только осторожно и вообще лучше пока повременить. «Милый, пожалуйста, не размахивай копьем. Меня это отвлекает. Да и нежити здесь нет», — ласково обратилась она к Готфриду Бульонскому. «Ди-ди-ди-ду-ду-да-ды! Ого! Я оттаял! Номер 4, Дед Мороз, капитан команды!» — жизнерадостно продолжал Ягун. «О, вот и он сам, легок на помине! Надеюсь, в том большом мешке, что у него за плечами, не динамит? А если не динамит, то почему он его так подозрительно бережно держит? Волшебные сани Деда Мороза, впряжены три белые кобылицы, вьюга метели пурга. Ничего себе, птица-тройка, прямо у Гоголя угнали! Я тоже, между прочим, мог на танке приехать. Одолжил бы у лопухоидов, да и дело в шляпе. Но только, боюсь, были бы проблемы с топливом. Всех бы русалок ободрать пришлось, чтобы он взлетел!» Дед Мороз, важный, бородатый, румяный, промчался мимо Ягуна, обдав его серебром снежных искр. В левой руке у него был мешок. Правый капитан команды полярных духов крепко держал вожжи своей белоснежной тройки. «Номер 5, пингвин, ага, защита, ну что ты скажешь? Пингвин он и есть пингвин, хоть ты 100 раз, ага, ага, ага. Номер 6, Санта-Клаус и его верный северный олень. Для тупых объясню, олень — это который внизу и с копытами. Клаус тот, что на нем верхом и без копыт. Опять же, у оленя нет бороды. Номер 7, снеговик. Летает, разумеется, на ведре. Как-то он очень заинтересованно поглядывает на нашу снежную бабу. Одиноко в вечной мерзлоте, а?» Не успел Ягун съехидничать, как невесть, откуда взявшийся комок снега, залепил ему рот. Так как комок явно не имел ничего общего со сглазом, магическая жилетка Ягуна оказалась бессильна. «Тьфу, язык мой, враг мой! Номер 8, холодрыжник, нападение, надо понимать, он из родни замерзайла, во всяком случае, я опять дубею, о, какое верное слово, и ведь само случайно нашлось. Номер 9, дубняк, бррр, вид у него такой, будто он злоупотребил мороженым, стоит мне взглянуть на его кислую физию с подвязанными зубами, у меня немедленно начинается насморк. И, наконец, номер 10, снежная гуря, не путать с другим гурием, который мальчик, тут вроде как вчера был, Пуппер. Возможно, чтобы избежать путаницы, будет правильнее называть снежную гурию просто Снегурочкой. А что? Очень мила, настоящая красавица. Да и играет нападение, интересно, на чем она летит? По виду это напоминает украшенную елку, а по скорости реактивный истребитель. Я думаю, от 10 номера нам стоит ожидать сюрпризов, как когда-то от танки. Я постараюсь постоянно держать снежную гурию в поле зрения, тем более, что это просто-напросто приятно!» Снегурочка, одетая в белоснежную легкую шубку, бросила на Ягуна кокетливый взгляд. Катя Лоткова и Верка Попугаева мгновенно переисполнились благородного негодования. Пылесос Попугаевой, словно реагируя на настроение хозяйки, взревел в 5 раз громче, чем обычно. Калиостро встал. Две сигнальные искры взвелись над куполом и взорвались с оглушительным хлопком. Одновременно джинны разом открыли ворота ангаров и отскочили в стороны, спеша спрятаться за их тяжелыми створками. Последний, возможно, самый сложный матч уходящего года начался. «О, вот ты наш Гайрын!» — воодушевился баб-ягун. Смотрите, он полыхнул длинной струей огня, вроде как попросился их чуток подвинуться, и лишь после этого вырвался из ангара. Да, тяжелый разбег, на земле наши воротца не слишком проворные, что и говорить. И Гаверин поднимается в воздух. Не завидую я тем, кто попадет под его крыло. Впрочем, тем, кто угодит под копыта в южной тройке Деда Мороза, тоже жизнь медом не покажется. Ой, мамочка моя, бабуся, меня самого едва не шивли. Разве не видно, что я разговариваю? Никакого уважения к нам, демагогам, людям вербального труда!» Кое-как выровняв пылесос, Ягун отряхнулся от снега и вернулся к выполнению своих комментаторских обязанностей. «А где же ворота команды полярных духов? Ангар открыт, но из него пока никто не появился. Что за фокусы? Или, может, полярные духи решили, что раз нет ворот, нет и гола? Весьма дальновидно!» Баб-Ягун уже отворачивался от второго ангара, которому было приковано большинство взглядов болельщиков, когда что-то внезапно привлекло его внимание. «Эй-эй! Откуда взялась эта гигантская снежная гора? Вместо ангара вдруг вырос колоссальный сугроб! Да чтобы разгрести его, не хватит и целой дивизии дворников, даже если всем магвокатам Пупера выдадут лопаты! А это что за звуки? Санта-Клаус злорадно хихикает вместе со своим оленем. Олень — это тот, который с рогами, если кто-то еще не врубился. Клаус без рогов, зато у него глаза добрые!» Внезапно огромная снежная гора, о которой говорил Ягун, взметнулась в воздух и заслонила собой небо. «О нет, только не это! Я понял, что это было! Снежный дракон!» Испуганно крикнул баб-Ягун. Снежный дракон выдохнул ледяное пламя. Все джинны, что уцелели после представления Замерзайла, мгновенно окоченели и застыли на поле неподвижными глыбами. Но обледенели не только теплолюбивые восточные джинны. Нижний край магического купола рядом с драконом треснул. Ледяное пламя, вырвавшись наружу, коснулось первого ряда, который занимали корреспонденты. А еще мгновение спустя все корреспонденты попадали со скамей, чудом не расколовшись. К ним тотчас помчались санитары с носилками. Поклёп-поклёпыч торопливо выстреливал зеленые и красные искры, латая защитный купол. Тем временем снежный дракон уже кружил над полем. Он был огромен. Раза в два крупнее Гаерына. У снежного дракона не было ни клыков, ни когтей, ни чешуи, и даже сами контуры его казались зыбкими. Больше всего снежный дракон напоминал огромную гору, из которой наспех вылепили крылатого ящера. «Снежный дракон! Я думал, они давно вымерли!» — заметил Тарарах. «Последний раз снежного дракона я видел 6-7 тысяч лет назад. И эта встреча была не из приятных. Из всех, кто с ним тогда столкнулся, в живых остался только я один. Эти снежные драконы на редкость коварные создания. Лягут посреди заснеженной равнины, закроют глаза и ждут, пока к ним подойдут поближе. А потом взовьются, разинут пасть и поминай, как звали. Так-то вот». «Одно хорошо. С этим драконом ожогов можно не бояться. Напрасно, значит, мы намазались упыри желчью. Сегодня эта вонючка явно не поможет», — сообщил всему стадиону баб-Ягун, чье обычное чувство юмора оттаивало вместе с ним. На поле, приседая от страха, выскочил толстенький арбитр и, озираясь, выпустил из корзины 5 мечей — пламегасительный, одурительный, чихательный, обездвиживающий, и перцовые мечи взвелись в небо, торопливо разлетевшись внутри купола. За мечами тотчас метнулись игроки Тибидокса и полярные духи. «Ледяняк! Замерзайло! Дубняк ловит пламегасительный мяч! Надо же, этот парень совсем неплох! Если он и злоупотребил мороженым, то на игре это не сказывается! Пупер поправляет шапочку и бросается в бой! Молодец, Гурий! Обыгрывает пингвин Агу, красиво обходит свою тезку снежную Гурочку! Ого! Перед носом и в южной тройке Пупер перехватывает чихательный мяч! Что это? Я думал, он атакует с ним снежного дракона, но вместо этого Пупер стремительно пикирует в погоне за самым главным мечом, обездвиживающим. Логика понятна. Если Гури удастся забросить обездвиживающий мяч, это будет решительная победа. Пупер почти уже хватает мяч, но в последнюю секунду под Пупер умело подставляется Санта-Клаус. Столкновение! Обездвиживающий мяч скрывается, Гури падает в сугроб. Высота небольшая, всего 2-3 метра, так что, думаю, через пару минут Гури вернется к игре, тем более, что его метла явно не пострадала. Фанаты Пупера бурно реагируют, подвергая Санту справедливой критике. В ответ олень Клауса ржет самым наглым образом. Ой, простите, не олень, а сам Клаус. Теперь даже я их перепутал. Таня жадно наблюдала за игрой, то и дело поднося к глазам сильный бинокль, который дал ей Тарарах. Она не удержалась и все-таки пришла на матч. Хотя еще вчера твердо обещала себе, что останется в Тебедохсе. Малютка Гроттер даже зачем-то принесла с собой футляр с контрабасом, хотя была уверена, что не воспользуется им. Соловей у разбойник выдерживал характер. Видно, он решил, что лучше проиграть, чем изменить своим принципам и попросить Таню вернуться. Таня с досадой ударила себя по колену, раздраженно оторвавшись от бинокля. Эх, сколько удачных моментов они упускают. Вон Склепова сидит на пылесосе, как курица на заборе, и даже не смотрит по сторонам. Если бы ей теперь резко сделать петлю, можно было бы перехватить перцовый мяч. Но Грабыня явно не собирается надрываться. Вместо этого она предпочитает оказаться в кадре у всех зудильников, что ей спору нет удается. «Пингвин Ага принимает заговоренный пас от Дубника. Прорыв к Гайрыну. Гайрын встречает пингвин Агу струей огня, и тот благоразумно отступает. Молодец, Латкова! Вовремя развернула дракона!» Рита Шитокрыта гонится за перцовым мечом и перехватывает его из-под носа у Вихрила. Тот от досады начинает вертеться волчком. «Ох, какой ураган! Я ничего не вижу сквозь снежный бран!» Риту впечатывает в магический купол, но она отважно не пускает из рук меча. «Эй, разве честно применять магию или с полярными духами ничего нельзя сделать 31 декабря?» «Боюсь, что он прав. Похоже, что ничего», — негромко сказала Великая Зубе, обращаясь к своему супругу Готфриду Бульонскому. Она уже несколько минут пыталась блокировать сильнейшее магическое поле духов, но была бессильна это сделать. «Ну почему? Разве это необычная магия?» — удивился Готфрид. Зубе неопределенно взмахнула рукой. «Это вообще не магия, это что-то совсем другое. Универсальная сила, мощь. Что-то такое, что просто растворено в пространстве. Что-то, что бывает всего раз в году. Я это ощущаю, но не могу объяснить. Полярным духам это дает просто чудовищные возможности». Горий Пупер наконец выкопался из сугроба, отряхнулся от снега и, вновь сев на метлу, взлетел. Чихательный мяч был по-прежнему пристегнут к липучке на его плече. Ягун озадаченно завертел головой. Похоже, было, он внезапно спохватился, что должен не только болтать, но и играть. «Баб, Ягун, номер 8, красивый, скромный, отважный, смело врывается вперед! Он явно задумал прикрыть своей мужественной грудью Риту Шитокрыта, которая прорывается к снежному дракону с перцовым мечом!» Прокомментировал внук Яги, давая пылесосу полный газ. Стадион удивленно притих. Несколько тысяч глаз, непонимающе, уставились на Ягуна. «Уж и попиариться нельзя! Фи, какие вы все противные бяки! И вообще, должен кто-нибудь отметить мои скромные достоинства! К тому же, что вам стоит вообразить, что я не я, а какое-нибудь другое, ты, вы, они? Другими словами, кончайте придираться и просто слушайте, как номер 8 отважно идет на таран!» Заявил Ягун, не забывая умело лавировать на пылесосе. «Может, поменяем комментатора?» — предложила Сардонапалу Медузия. «А кого возьмем вместо Ягуна? Снова Горьянова? Нет уж, спасибо. Для спокойной ночи, малыши, рановато. Да и вообще я слишком долго не спал, чтобы теперь рисковать. Хотим мы этого или нет, но Ягун лучший. Да и потом, как мы отберем у него серебряный рупор? Этого шустрилу надо еще поймать», — улыбаясь, заметил Сардонапал. Тем временем баб Ягун уже мчался бок о бок с Ритой Шитокрыта. Перебрасывая друг другу перцовый мяч, они обыграли Дубника и Холодрыжника. Теперь на пути у них был только Снеговик. Понимая, что если они будут обходить его, то дадут защите время приготовиться. Ягун размахнулся и решительно послал Снеговику заговоренный пас. «Леос Зафиндилеос!» — крикнул Снеговик, а еще секунду спустя мяч сбил его с ведра и разнес на 3 снежных кома. Дорога была свободна. «Не угадал!» — Надо было щупс, курощупс, — сочувственно сказал Ягун, расколдовывая мяч. Множество биноклей следили за падавшими снежными комьями, на одном из которых ясно был виден морковный нос. Ягун попытался было подстраховать комья, чтобы снеговик не разбился, но оказалось, что волновался он напрасно. Упав на поле, три снежных кома, составлявших снеговика, развалились было, но уже через несколько секунд вновь собрались. Восстановившийся снеговик, как ни в чем не бывало, упруго запрыгал к снежной бабе. Ошеломленные санитарные джинны застыли, точно суслики, и даже уронили носилки. А снеговик тем временем уже презентовал снежной бабе свой нос-морковку. Вся женская половина трибуны ахнула и прослезилась, тронутая до глубины души такой жертвенностью. «Сдается мне, обратно на Южный полюс он полетит не один. Настоящая любовь не знает преград», — сказала доцент Горгонова. Медузия не замечала, что всякий раз, когда она говорила искренне, это получалось у нее излишне пафосно. «Тоже мне любовь, две кучи снега, которые весной превратятся в лужи. То ли дело ты, моя милая Милюля, как от тебя прекрасно пахнет рыбьим жиром!» — страстно заявил Поклёп Поклёпыч. Русалка захохотала басом и шаловливо брызнула в Поклёпа водой из бочки, которая мигом замерзла у заучи на подбородке длинной сосулькой. А баб-ягун с Риткой уже прорвались к неприятельским воротам. Леденяк торопливо разворачивал снежного дракона им навстречу, а Вихрила вертелся, как сумасшедший, вокруг своей оси, пытаясь сбить пылесос и гитару с прицепом с курса. Тяжелый пылесос Ягуна неплохо справлялся с ураганом и четко держал направление. Зато легкая гитара Риты с пристегнутым к ней прицепом сразу была сметена. Ягун попытался поймать Риту под локоть и отбуксировать ее в безопасное место, но было уже поздно. Снежный дракон выдохнул замораживающее пламя, а мгновение спустя Рита и ее гитара оказались под толстым слоем льда. Когда Ягун дотянулся до руки Ритки, было уже поздно. Опасаясь, что, упав с высоты, ледяная фигура разобьется, Ягун, бережно поддерживая, сопровождал ее до самой земли. К ним уже бежали санитары с носилками. «Эх, не уберег я ее! Что за гад я такой, просто ноль в шапке-ушанке!» — воскликнул Ягун. Он опустил Ритку на носилки и, вытащив из ее окоченевших рук мяч, на ревущем пылесосе помчался навстречу снежному дракону. Тот уже перевел дыхание и изготовился к новому огнеметанию. Пингвин Ага и Леденяк прикрывали морду дракона, Вихрила же вовсю продолжал свои подлые штучки. «Вжиак!» Ледяное пламя пронеслось совсем близко. Ягун едва успел нырнуть под пылесос, одновременно ощутив, как его щеку и ухо обожгло морозом. Это было даже больнее, чем если бы он ошпарился кипятком. Половина лица у Ягуна мгновенно застыла и одеревенела. Рот пополз вниз. Хорошо еще, что пламя коснулось Ягуна на излете, не самой ледяной своей частью. Мгновение спустя неунывающий восьмой номер вновь был верхом на пылесосе и мчался навстречу распахнутой пасти, где красноватым сердечком, ясно выделявшимся на общем фоне, пылали гланды. Когда пасть была совсем близко, Ягун газанул и круто взмыл вверх, заставив свой пылесос надсадно взреветь и выбросить из трубы серебряный дождь русалочьих чешуек. Здесь он на мгновение завис и решительно метнул перцовый мяч. Ш-ш-ш-ш-ш! Мяч, направленный прямо в пасть снежному дракону, почти уже залетел туда, но почему-то в последний миг описал в воздухе петлю и оказался в руках у Деда Мороза, который погнал в южную тройку навстречу Гайрыну. «Нет, вы видели?» — разочарованно завопил ничего не понимающий Ягун. «Это был явный гол! Надувательство!» Сардонапал бросился к Тиштре и графину Калиострову. «Это не по правилам. Кто-то заговорил мяч. Он летел точно в цель». Графин Калиостров тускло посмотрел на главу Тебедокса. «Протест отклоняется. Я не зафиксировал никакой посторонней магии», — заявил он. «А вы? Вы видели?» — кинулся Сардонапал к Тиштре. Не могу сказать ни да, ни нет. Я моргнул. И вообще у меня близорукая дальнозоркость на фоне вирусного конъюнктивита. Уклончиво сказал Перс, поймав на себе слишком внимательный взгляд Тарараха. «Пустите меня к этому лицемеру!» завопил Пятикантроп, пытаясь оттеснить циклопов. «И не пускайте его ко мне! У меня справка есть, что я весь насквозь больной!» визжал Тиштря. Тарарах так поразился, что перестал вырываться у циклопов. Минуту спустя матч продолжился. Воспользовавшись тем, что его рот полностью оттаял, играющий комментатор затарахтел с новыми силами. «Дубняк с плавегасительным мечом прорывается к Гайрыну! Эх, опять наша защита дала сбой! Кузя Тузиков пытается остановить Дубняка, но лишь примерзает к венику! Опять запрещенные приемчики! Мамочка моя, бабуся, я зверею! Молодец Кать Колоткова! Вовремя разворачивает дракона! Гайрын выбрал правильную тактику. Вместо того, чтобы выдыхать пламя со средней дистанции, он ударяет хвостом. Удар не попадает в цель, но Дубняка сносит порывом ветра. Отличный момент! Гайрын по приказу Кати выдыхает пламя тремя небольшими порциями. От первого и второго огненного плевка Дубняк уворачивается, но последний залп попадает в цель. Дубняк мигом покрывается копотью и теряет пламя-косительный меч, которым завладевает семь пень дыр. А еще мгновение спустя Дубняк оказывается в пасти у Гайрына. Гайрын, разве мама не предупреждала тебя, что нельзя глотать мороженое такими кусками? Это закончится ангиной!» Но радоваться Ягуну пришлось недолго. Услышав свист, он обернулся. Гайрыну, не совсем еще заглотившему Дубняка, на вьюжной тройке мчался Дед Мороз с перцовым мечом. Кузя Тузиков и сунувшийся на подмогу Жора Жикин были сметены. Катя Лоткова на своем аккуратном пылесосике успела нырнуть за голову Гайрыну и теперь пыталась заставить его захлопнуть пасть. Но Гайрын не слушался. Три кобылицы Деда Мороза вселяли в драконью душу путанные, но сладкие гастрономические грезы. Надеясь заглотить сразу всю вьюжную тройку, да и Дед Мороз с его мешком в придачу, Гайрын совершил самую распространенную ошибку всех драконов. Перестал прислушиваться к сигналам защиты и широко разинул пасть. На это Дед Мороз и рассчитывал. Последний миг, когда Гайрын зажмурился от предвкушения, надеясь на вкусный обед, Дед Мороз решительно натянул вожжи. Вьюжная тройка застыла, как вкопанная, лишь звякнули валдайские колокольчики и посыпались от гриф и хвостов серебряные искры. Дед Мороз поднялся в санях во весь свой немалый рост. Перцовый мяч, пущенный решительной рукой, огненной кометой залетел в драконью пасть. Вспышка! Трибуны ахнули, когда Гайрын окутался оранжевым дымом. В следующую секунду он страдальчески разинул пасть и выплюнул Дубняка, подтаявшего, закопченного, но полного боевого задора. Болельщики с полюса торжествующе закричали, материализуясь вокруг купола. Таня вцепилась в футляр контрабаса так, что костяшки пальцев у нее побелели. Как ей хотелось оказаться там, на поле, где свистел ветер, и игроки, казавшиеся крохотными как точки, стремительно рассекали воздух, охотясь за мячами. «Вот так дедульник-морозильник! 5 очков полярным духом!» С невольным восхищением воскликнул Тарарах. Баб-Ягун проводил удаляющегося Деда Мороза задумчивым взглядом. «Да, в драконболе он малость кумекает, спорить не стану», — буркнул он. «Но ведь сегодня 31 декабря, и бедному дедуленьке можно посочувствовать. После матча ему еще облетать несколько миллионов лопухоидов. Подарки под елку, стишок, прочитанный на стульчике карапузом, рюмашка на пасашок и прочие новогодние бламанже. Я вас умоляю, бедным лошадкам придется несладко. Придется за одну ночь отработать все годовое сено, если, конечно, они не питаются сугробами». Мимо Ягуна кто-то стремительно пронесся, набирая высоту. Играющий комментатор обернулся. «Опять Гури-Пупер! Браво, в юноша! Пупер с чихательным мечом идет на прорыв. Его пытается остановить Санта-Клаус. Он шпорит оленя, атакует Пупера. При этом Клаус громко распевает «Джингл-бэс, джингл-бэс». Надо полагать, это психологическая атака. Кое-кого уже начинает тошнить. Гури делает в воздухе красивую полупетлю, потом сразу штопор, и Санта остается далеко позади. Один есть! Пингвинага замезайла, Пуппер уходит и от них, просто колобок какой-то. Ну, с болельщики мои дорогие, кто у нас там на очереди? А, снежная Гури собственной персоной. Какие люди на буяне на месте Пуппера, я бы повозился с ней подольше, уж больно хорошенькая. Эй, Лоткова, не надо меня сглаживать, я в жилетке, да и вообще работа у меня такая, глупости говорить. Я бы, может, и хотел что-нибудь умное ляпнуть, да мне эфирная сетка не позволяет. Чумиха, я побери эту эфирную сетку!» Не слушая Ягуна, не видя ничего, кроме своей цели — пасти снежного дракона, Гури Пуппер мчался ей навстречу, прильнув грудью к метле. Вот он промчался мимо сектора, где сидели его фанаты, тренер, магнетизеры и магвокаты. Магвокаты уже кричали в зудильнике, стремясь кому-то на что-то пожаловаться. Тренер был хмур, как туча. Магнетизеры на всякий случай вцепились в коврики. Грианна, поссорившаяся с кем-то, уже палила из глаз Домата, едва успевая менять обоймы. Зато верные фанаты были, как всегда, душой и телом с Пуппером. На их перетяжке пылало. «Гури, мы в тебя верим!» «И мы тоже», — вполголоса заметил Ванька Валялкин, выражая настроение всего Тибидокса. «Теперь никто уже...» Даже задиристый Гуня Гломов не видел в Пуппере и его фенах врагов. Если же кулаки еще у кого-то и чесались, то главным образом против магвокатов и магнетизеров, которые вечно крутились вокруг Гурика, как осы вокруг варенья. Вскочив со своего места, Гломов стал было протискиваться к магнетизерам, чтобы немного поучить их, но был перехвачен циклопами, которых расставил всюду бдительный поклеп. «Эй, вы че, ребят?» «Пошли вместе магнетизеров бить!» — возмутился Гуни, которого циклопы волокли под мышки. «Мы на дежурстве!» — переглядываясь, пробурчали циклопы. «Ну и ладно! Отпустите меня, я их один побью!» — с надеждой предложил Гуня. «Не положено до конца матча. Вот после матча, ежели снова массовая свалка начнется, другое дело. А теперь не положено!» — заявили циклопы. Они водрузили Гуню между Шурасиком и Таней и удалились, держа его в поле зрения. «Даже подраться не дали. Никакого счастья в личной жизни», — сказал Гуня, толкая Шурасика локтем. «Гломов, еще раз меня ударишь, в сороконожку превращу. Ты кроме дрыгуса-брыгуса ни древнира не помнишь», — взвизгнул Шурасик, уставившись в блокнот, где из-за толчка карандаш прочертил длинную кривую загогулину. «Давай, превращай в сороконожку. Даже лучше. Я всех ногами запинаю», — гоготнул Гуня. Баб-ягун на пылесосе мчался за Пуппером, оглушая его своим комментаторским треском. «Гури прорывается к снежному дракону! Какая блестящая техника! Дракон выдыхает ледяное пламя, но Пуппер ловко ныряет вниз! Его метла обледенела, но Пуппера это не останавливает! Бросок! Чихательный мяч со свистом растекает воздух! Мяч летит точно в пасть снежного дракона! Гол! Эй, что опять с мячом? Он возвращается, описывает дугу и прыгает в руки к Санта-Клаусу! Снова мешалась чья-то магия или... Вообще сильно смахивает на то, что мяч просто-напросто перехватили, но кто мог это сделать? Я не видел, чтобы поблизости были защитники!» Таня не отрывалась от бинокля. После того, как Гурию по непонятной причине не удалось забить верный мяч, игра переместилась к Гайрыну. Санта-Клаус и Снежная Гурия обстреляли его мячами, одурительным и чихательным, но Лоткова с Кузей Тузиковым вовремя развернули дракона и помешали Гайрыну разинуть пасть. Семь-пень-дыр воспользовался ошибкой защиты снежного дракона, отлетевший слишком далеко от своих ворот, и попытался прорваться с пламя-гасительным мечом. Мешая ему, Вихрило пронесся рядом с семь-пень-дыром и поспешно завертелся буранной магией, сметая его с пылесоса. Дыра завертела, швыряя из стороны в сторону. «Что за фокусы? Такие люди и без намордника! Пень, пошли ему заговоренный пас!» — завопил Ягун, перекрикивая поднявшуюся вьюгу. Должно быть, пень услышал его, потому что взмахнул рукой и, шепнув что-то, метнул в Вихрило пламегасительный мяч. Вихрило, неуверенный, что сумеет угадать контрзаклинание, поспешно юркнул в сторону. Мяч упорно преследовал его. «О, класс! Вы это видели? Не пропустите незабываемого зрелища! Полярный дух трусливо удирает от мяча, который буквально висит у него на хвосте, как приставучая моська! А то его, а то!» — захохотал Ягун. «Стоп! Игра приостановлена! Грубое нарушение правил! Штрафной в ворота Тибидохса!» — завопил графин Калиостров, выпуская сигнальную искру. «Где вы видели нарушение?» — возмутился Сардонапал. «Использование заговоренных пасов вполне законно». «Ваш комментатор подсказывает. Это противоречит поправке номер 13 спортивного кодекса», — заявил Калиостров. «В спортивном кодексе только 12 поправок», — заспорил Соловей. «Протестую! Уже 13! 13-ю я вписал только что», — заметил Тиштря, пряча за ухо замызганное перо, которым он только что быстро настрочил что-то в книжечке. «А где голосование? Поправка еще должна быть принята!» — запротестовал академик. Не сговариваясь, Тиштря и графин разом вскинули руки. «Хм-хм! Спортивный комитет проголосовал в полном составе. Принято единогласно!» — важно сказал Калиостров. Тем временем все уже было готово для штрафного. Арбитры особым заклинанием заставили Гайрына зависнуть в воздухе и широко разинуть пасть. Вихрило, кое-как расколдовавший пламегасительный мяч, отлетел на 11 метров и стремительно закружился вокруг своей оси. Таня упустила мгновение, когда мяч оторвался от его руки. Просто полыхнула яркая вспышка, на миг ослепившая всех зрителей. «Гол! 8-0 в пользу полярных духов! Кроме того, Гайрын лишается возможности выдыхать пламя до конца матча!» — грустно сообщил Ягун. Тарарах в первые секунды, когда им назначили штрафной, оцепеневший от такой наглости, забился в руках у циклопов, пытаясь добраться до судей. «Ребят, ну хоть разок им двину, умоляю! Сил нет смотреть на эти рожи!» — молил он. «Не положено. Вот в конце матча мы специально зажмуримся, тогда другое дело», — заявили циклопы. Маг Тиштре, обладавший тонким слухом, беспокойно закрутил шеей, оттягивая от нее воротник. «Я протестую! Это заговор! Академик, вмешайтесь! Запретите им жмуриться!» — завопил он. «Я не могу запретить никому жмуриться, а также чихать, зевать и кашлять. Я только что сделал поправку в устав Тибидохса. Принято, как ни странно, тоже единогласно», — усмехнувшись, сказал Сардонапал и отошел, оставив Тиштрю и Калиострова в замешательстве. Бессмертник Кощеев на соседней трибуне, сияя посеребренными латами, бросал победительные взгляды на Дусю Пупсикову. Дуся непрерывно хихикала и обстреливала Кощеева запуками, разбивавшимися о его латы. Заметив Сардонапала, бессмертник мигом напустил на себя солидный вид и принялся перелистывать толстенную книгу, внезапно возникшую у него в руках. «Зудильный справочник Лысигорского маг-узла. Зудильники ведьм. 1000-1988 годов рождения», — сообщала обложка. «Ого!» — воскликнул Сардонапал. «Вот они, плоды просвещения. Мне рассказывали об одном лопухоиде, который тоже учил наизусть телефонный справочник. Говорят, доучил до буквы «Т» и попал в психушку. Будьте осторожны, господин Кощеев, учтите его опыт». Бессмертник поморщился. «Вечно вы со своими шутками, Сардонапал! Я ищу себе молоденькую секретаршу. Большинство тех, что ко мне приходят, утверждают, что они родились после 1988 года. С другой стороны, имена большинства я потом нахожу даже не в этом справочнике, а в справочнике от одного года до тысячного». «Для вас эти слишком юны. Подберите себе кого-нибудь из 4-го или 3-го тысячелетия до нашей эры. Только такая опытная секретарша сумеет по достоинству оценить ваши морщины и собрать песок, что из вас сыпется. И учтите, следующий раз, когда вы будете приставать к моим ученицам, я телепортирую вас отсюда вверх тормашками», — отрезал Сардонапал. «Что? Да как вы смеете?» Бессмертник Кощеев пожелтел и схватился за меч, но меч слишком заржавел, чтобы его можно было легко вытащить из ножен. Внезапно Медузия с преподавательской трибуны громко окликнула Сардонапала и замахала рукой, подзывая его. Академик подошел к ней. «Что стряслось, Меди?» «Взгляните-ка туда, на поле!» «И что там такое?» «О, похоже, мы продуваем по всем статьям. Скоро Гайрына нафарширует мечами, как утку, яблоками!» С горечью воскликнул Сардонапал. «Вы не туда смотрите! Посмотрите на снежного дракона! Ну же!» Академик повернул голову. «Я ничего не вижу, то есть не вижу ничего такого, что стоило бы особого описания!» Поправился он. «А теперь переключитесь на магический взгляд! Ну же!» «Хорошо, Медь, только не горячись так! Дальнозоркис лупоглазус!» Послушно произнес Сардонапал, выпуская искру. Тотчас мир предстал пред ним иным. Это был уже не привычный мир, а клубок переплетенных энергий. Непосвященному магу невозможно было бы разобраться, что перед ним. Он решил бы, что это просто хаотичное мелькание красок. Лопухоид, загляни он хотя бы краем глаза за эту неведомую грань, скорее всего, сошел бы с ума. Но пожизненно-посмертный глава Тибидокса не был ни начинающим магом, ни тем более лопухоидом. Он понимал, что видит изнанку мира. Его скрытый от всех непосвященных внутренний шов. Те пружины, что на самом деле одни и управляют всем сущим. Вот зеленые, ярко пульсирующие пятна — это белые маги. Вот красные и бордовые пятна — изредка ало вспыхивающие точно огоньки сигарет — это темные маги. Вот расплывчатые фиолетовые кляксы — это полярные духи с одинаковым рвением, использующие оба вида магии, даже магии вуду. Вот два ярких оранжевых пятна с желтым центром — это, разумеется, драконы, Гайрын и Снежный. Несмотря на значительные внешние отличия, внутренняя сущность у них одинакова. Приглядевшись к снежному дракону, Сардонапал увидел прямо напротив его пасти большое фиолетовое пятно. В режиме же обычного зрения рядом с драконом никого не было. Защитники и пингвин Агая Замерзайла кружили в добром десятке метров над головой дракона. «Теперь вы видели?» — нервно спросила Меди. «Понимаете, что это значит?» Академик кивнул. «Невидимый дух. В команде полярных духов с самого начала игры было не 10, а 11 игроков. Они нас обманули. Кто-то из духов прикрывает их дракона и отбивает все наши мечи», — заявил он и ринулся к судьям. «У полярных духов есть секретный игрок. Это грубое нарушение», — закричал он. Тиштри и графин Калиостров переглянулись и принялись мудрить, торопливо сочиняя новые правила и дополнения к ним. Даже когда к судьям гуськом примчались все магвокаты Пуппера, в данном случае волей-неволей принявшие сторону Гурия, а следовательно Тибидокса, Тиштри и Калиостров продолжали упрямиться. «Есть лишний игрок или нету, это может установить только обстоятельная макспертиза», — заявил Тиштри. «А макспертизу мы назначаем только после окончания игры. Разумеется, на результаты матча это никак не повлияет, однако справедливость будет восстановлена. Обещаем огласить окончательные результаты макспертизы не позднее, чем через 10 месяцев после конца света», — веско добавил Калиостров. Сардонапал застыл от такой наглости. Тиштри противно захихикал и, окончательно охамев, похлопал академика по щеке. «Не унывайте, дружище, выше голову! Разве вы не слышали пословицу «в драконболе главное не победа, а участие»?» Это было уже слишком. Глава Тибидокса побагровел. Его усы встопорщились, а борода попыталась обвить Тиштрю за шею. «Отпустите, тарараха, и позовите Гуню Гломова. Мне нужна их авторитетная консультация по одному вопросу, связанному с восстановлением справедливости», — велел он циклопом. Те ж три графин запаниковали. Они поспешно попытались телепортировать и завертелись на месте, выбрасывая искры, но это ни к чему не привело. Медузи, волосы которой шипели, как кобры, легким движением руки поставила блок на телепортацию. «Помогите!» — заверещал Тиштри, хватая за рукава маквокатов. «Вмешайтесь, это произвол!» «Я бы с удовольствием, но преступление еще не совершено, и судебное разбирательство не назначено. Следовательно, я обессилен. Вот если бы вам, положим, свернуть шею, я смогу представлять интересы вашей вдовы в вопросе о получении компенсации». Стряхивая его руку, затарахтел один маговокат Пуппера. «А у меня грязь на штанине, и я ее отряхиваю. А когда я отряхиваю штанину, я ничего не вижу, ничего не слышу. У меня имеется медицинское заключение, подписанное тремя профессорами и одним академиком», — добавил другой. Тиштри и графин трусливо переглянулись. Тарарах уже надвигался на них, суровый, как пещерный медведь. Гуни Гломов с нетерпеливым рвением мчался из соседнего сектора, наступая всем на ноги. «Ладно, так и быть, мы пересматриваем наш запрет», — облизывая губы, быстро крикнул графин. «Команде Тибидохса разрешается вывести на поле еще одного игрока. Любого, на свой выбор. Только учтите, счет останется прежним, 8-0 в пользу полярных духов». Сарденопал повелительным движением руки остановил Тарараха и Гуню. «От имени школы магии Тибидохс разрешите поблагодарить вас за объективное судейство. Я никогда не сомневался в вашей мудрости и высоких человеческих качествах», — церемонно поклонился он судьям. «Да ладно вам, академик, это наш долг?» Поморщившись, как бы, если у него разом заныли все зубы, сказал Тиштри. А графин Калиостров вытащил платок и промокнул глаза. Он уже понял, что побоев не будет. «Спасибо вам, академик. Нас, скромных тружеников, так редко оценивают по достоинству. Если вас не затруднит, напишите мне благодарственную грамоту. Я повешу ее на стене своего кабинета и буду показывать гостям», — заявил он. «Нет проблем. Я попрошу безглазого ужаса. Он обожает писать кровью на стенах. Ваши гости будут приятно удивлены», — кивнул глава Тибидохса и, не обращая больше на судей внимания, подозвал к себе Пятикантропа. «Тарарах, слышал про 11-го игрока? Беги и все устрой, а я к соловью». «Куда?» — не понял Пятикантроп. «Тарарах!» — крикнул академик. Пятикантроп взглянул на него и, хлопнув себя ручищей по лбу, помчался разыскивать Таню. А Сарденопал с Медузией кинулись к соловью. Тренер сборной сидел на скамье и угрюмо смотрел на поле, где Холодрыжник и Санта-Клаус грубо подрезали Кузю Тузикова, а Снежная Гурия норовила ненароком превратить своего тезку Гурия в сугроб, но никак не могла попасть в него фиолетовой искрой. Обледеневшая метла Пупера вычерчивала в воздухе удивительные фигуры. Единственный из полярных духов, кого игра не интересовала, был Снеговик. Вместе с тибидохской снежной бабой он прыгал по полю, да так, что комья их подскакивали и менялись местами. Вокруг них тучами роились купидончики, одетые в шапки-ушанки и валенки, и осыпали Снеговика и снежную бабу золотистым дождем стрел. «Какие они забавные, эти снеговички! Клепочка, Кисик, ты бы мог любить меня так же сильно?» — мечтательно спросила Милюля. Поклёп-поклёпыч, рядом с которым было немало любопытных ушей, смущенно прокашлялся. «Видишь ли, дорогая, я считаю, главным в отношениях должно быть чувство долга. Вместо того, чтобы прыгать, как молодые ослы, по полю, они могли бы, скажем, составить брачный контракт или обговорить семейные обязанности», — сказал он. Русалка вздохнула и нырнула в бочку. «Точно, самое время договориться. Кто будет летом размораживать холодильник? Для снеговиков это главное. И заверить эту макулатуру у нотариуса. Скучный ты, Клёпа, тухлый какой-то. «Уплыву я от тебя», — пробулькала она. Академик коснулся плеча соловья. Тренер очнулся от задумчивости, только теперь заметив Сардонапала. «Я подаю отставку. Тебе, Дохсу, нужен новый тренер. Ты только посмотри на наших. Можно подумать, это их первый драконбольный матч», — с горечью сказал он. Академик ободряюще улыбнулся. «Не бери в голову. Не все так и скверно. Они делают все, что могут, но сегодня 31-е. Кроме того, у полярных духов оказался лишний игрок». «Вот оно как. Это, скорее всего, Ознобич». Ничуть не удивившись, кивнул О-разбойник. «Ознобич? Откуда ты знаешь?» «Я помню его по прежним матчам. Шустрый парень. Таких обычно не исключают из основного состава. А сегодня его почему-то не было видно. Похоже, Мороз решил подстраховаться. Он ведь тоже не промах, этот дедульник с румяными щеками». «Соловей, мы тоже должны выпустить 11-го игрока». «Кого?» — язвительно воскликнул О-разбойник. «Может быть, посадим на пылесос Шурасика? Спасибо, с меня пока хватает Попугаевой и Склеповой». «Ты знаешь, о ком я. У нас есть игрок, который может помочь Пупперу», — сказал Сардонапал. Соловей прямо покачал головой. «Гроттер? Ни за что. Когда на поле Пуппер, она превращает игру, Древнир знает во что. Опять будет оберегать его от драконов и снежинок. Лучше уж выпустить на поле Гломова. У меня в раздевалке есть прекрасный отбойный молоток с реактивным двигателем. Хранил специально для таких душевных случаев. В повороты вообще не вписывается, зато уж если протаранит, мало не покажется». «Соловей, опомнись, нам нужна Таня. Никто больше не сможет переломить ход матча при таком разгромном счете. И тебе это, клянусь, известно», — с напором сказал Сардонапал. Тренер отвернулся. «Я не буду просить ее. Драконбол — это не институт благородных девиц», — проворчал он. «Вот упрямец. Ты что, не понимаешь, что из-за твоего упрямства мы проиграем? Тебе не надо будет никого просить. Она уже здесь». Сардонапал оглянулся. Тарарах был уже совсем близко. Через правое плечо у него была переброшена Таня, а в левой руке он нес футляр с контрабасом. «Вот она, ваша посылочка, сама идти не желала. То да сё, всякие женские фокусы. Но не умею я с женщинами обращаться. Чем, думаю, упрашивать, так доставлю», — добродушно пробасил он, опуская Таню на ноги рядом с академиком. Соловей и Таня из-под лобья уставились друг на друга. «Я не хотела идти», — пробормотала Таня. «И упрашивать не буду. Вот еще штучки. Позовите кто-нибудь Гуню», — поморщился тренер. Сардонапал с Тарарахом переглянулись. Тарарах, схватив Таню и Соловья за руки, почти силой подтянул их друг к другу. «Что за идиотизм?» — крикнул Тарарах. «Там на поле наших громят, а они тут щеки дуют. Я вам покажу, Гуню. Миритесь!» «Нет!» разом воскликнули Таня и Соловей-разбойник. «Кому, говорю, миритесь, а то лбами столкну! Что за дела? Что старый, что малый!» Сердито крикнул Тарарах, силой сводя вместе их руки. Они упрямились, но вырваться у пятикантропа было так же нереально, как остановить за хвост летящего дракона. Таня почувствовала шершавую ладонь Соловья, а потом очертания тренера неожиданно стали расплываться. Девочка перестала вырываться и, чтобы никто не увидел ее слез, сделала единственное, что было возможно в этих обстоятельствах. Уткнулась лицом в грудь Соловью. Как же она все-таки соскучилась по этому старому разбойнику. «Девчонка, клянусь волосом Древнира. Глаза на мокром месте. Бери контрабас и марш на поле!» — услышала она знакомый скрипучий голос. Тарарах вложил Тане в одну руку гриф контрабаса, который только что заботливо вытащил из футляра, а в другую — смычок. «Ну вот, готово. Надеюсь, без нот ты как-нибудь обойдешься. Давай, девочка, покажи этим хладрыжникам, кто главный в курятнике!» — напутствовал он ее. Оглянувшись на соловья, Таня шагнула было к куполу, но тут старый тренер снова окликнул ее. «Погоди!» Таня остановилась. «Где ты раньше-то была? Разве ты не понимаешь, что команде тебе дохса без тебя никуда? Никакие пупперы нам не помогут, если мы сами себе не поможем. Я рад, что ты вернулась. Чумиха, меня побери! А теперь марш, марш! Задай этим полярным совам!» Видно, рассердившись на себя за свой минутный порыв, крикнул соловей. Мутная слеза вытекла из слепого глаза соловья у разбойника и скользнула по рассеченной длинным шрамом щеке. Но этого Таня уже не видела. Вцепившись в контрабас, она мчалась к куполу, спотыкаясь на ступенях. Толпившиеся между секторами болельщики Тебедокса предупредительно расступались. Таня бежала и слышала за своей спиной гул рукоплесканий, волнами прокатывавшийся по тебедохским трибунам. «Покажи им! Ура!» Малютка-клоппик, подпрыгивая на одном месте, свистел два пальца и расшвыривал во все стороны запуки. Запуки были такой убийственной силы, что даже циклопы опасались приближаться к одаренному малютке, а только собирались наябедничать на него сердонопалу или зубодерихи. Два толстеньких арбитра в полосатых халатах и крутившийся рядом с ними джин Абдулла услужливо отодвинулись, помогая Тане протиснуться с инструментом в узкий проход в защитном куполе. «Удачи, девочка! Если мы победим, я посвящу тебе свое лучшее проклятие!» — пообещал Абдулла. «Не надо. Лучше разрешите мне брать книги из закрытого фонда и не сдавать их вовремя!» — отказалась Таня. Разбежавшись, она произнесла «Тарапыгус угорелус» и ловко вскочила на стремительно взлетающий контрабас. Струны загудели. Подняв руку со смычком, Таня описала его концом полукруг. Контрабас набрал высоту и заскользил вдоль купола. Таня приглядывалась к игре, пытаясь понять, что изменилось за те несколько секунд, пока она была рядом с соловьем. А изменилось многое, причем явно не в их пользу. Снежная гурия вихрила и замерзала, атаковали Гаирына. У них же были два из трех оставшихся в игре мечей, одурительный и чихательный. Пользуясь тем, что Гаирын не может выдыхать огонь, полярные духи держались совсем близко к тебедохскому дракону, разве что старались не попасть под удары его крыльев и хвоста. Кузя Тузиков и Катя Лоткова едва удерживали Гаирына от того, чтобы он не разинул пасть, пытаясь развернуть его к нападавшим то одним, то другим боком. Но с каждой минутой им было все сложнее держать Гаирына в повиновении. Дракон явно терял терпение, а тут еще жирненький пингвин Ага мельтешил у него перед глазами, раззадоривая аппетит. Дед Мороз и Санта-Клаус увлеченно гонялись за Веркой Попугаевой и Гробыней Склеповой, намереваясь сбросить их с пылесосов. В принципе, никакой опасности от Склеповой и Попугаевой команде полярных духов не предвиделось, но старички все равно отрывались на полную катушку. Особенно конкретно отрывался Санта-Клаус, безостановочно выкрикивающий «Джингл бэлс, джингл бэлс!». Вокруг Клауса роились приставучие купидончики, невесть как прорвавшиеся на поле. Арбитры уже несколько раз пытались переловить их, но хитрые амуры всякий раз перелетали поближе к драконам, куда арбитры не решали за ними следовать. К тому же под дождем золотых стрел бедолаги-арбитры в полосатых халатах влюблялись в кого и во что попало, некоторые даже друг в друга. Что-то мелькнуло справа от Тани. Рядом появился пупер на метле. «О, Таня, я рад, что ты здесь. Мы будем всыпывать полярным духом по 7-е число и показывать им место, где зимовать ваш рак», — сказал он, расплываясь в улыбке. «Ага, будем всыпывать», — согласилась Таня. «Только не трогай, пожалуйста, меня за колено. Поверь, раки зимуют не там». Пупер смутился и убрал руку. Таня взмахнула смычком, и ее контрабас стрелой помчался вперед, туда, где на противоположном конце поля точкой мелькнул обездвиживающий мяч. Гурий, не отставая, мчался рядом на метле. Какие бы виражи ни делала Таня, Гурий не отставал. Казалось, метла и контрабас состязаются в скорости и маневренности. Санта-Клаус перестал гнаться за Попугаевой и, остановив оленя, с невольным восхищением уставился на них. «Во, блин, джингл бэлс!» — буркнул он. Грызяна Припятская огрела оператора микрофонной стойкой да так, что тот подскочил на метр. «Снимай, забубенная твоя башка, разве ты не видишь Пуппер и Гроттер вместе?» — взвыла она. «Это будет моя лучшая передача! Вот тебе вот!» «Ай, я не могу снимать, когда меня колотят!» — огрызнулся оператор, прикрывая голову. «Я не могу тебя не колотить! Все равно запоришь! Лучше я тебя сразу убью, как Смердяков, старика Карамазова или Тарас Бульба своего сына! Поворотись-ка, сынку!» — с горечью сказала Припятская, метко впечатывая оператору подставкой. Корреспонденты «Голоса из гроба», «Лосигорской правды», «Лопухой Таймс» и «Безлунного Магомольца», не сговариваясь, настрочили в записные книжки. «Пуппер и Гроттер», «Гроттер и Пуппер», «Пародия плагиат» или «Любовь до гроба». При этом корреспондент «Лосигорской правды», унылый пожилой ведьмак из близкого окружения Вия, написал «Пародия» и «Плагиат». А корреспондентка «Безлунного Магомольца», некоторое время помучившись в грамматическом усилии, «Плох-гиат». Издатель календариков с Пупером захихикал, потирая ладошки, но внезапно взглянул на тележку с календариками, приготовленными для продажи, и испуганно вскочил. Оказалось, что все Пупперы втихую сбежали с календариков и теперь неслись к Тане признаваться ей в любви. А Таня летела рядом с Пуппером, с легкостью обыгрывая всех полярных духов. Она даже не задумывалась, что делает и какие приказы отдает смычку. Казалось, ее контрабас находится в свободном полете. Его плоское днище из досок Ноева ковчега скользило по воздуху, опираясь о тугие струи холодного ветра. Неяркое зимнее солнце то выглядывало из-за туч выпуклым глазом яичницы, то кокетливо скрывалось за пухлым рыхлым облаком. Они с Пуппером даже не сговаривались, что им делать, не выбирали общей тактики. Это было не нужно. Они понимали друг друга с полуслова, с полувзгляда, с полудвижения. Насколько зануден и невыносим был Пуппер в Макпункте, когда он, сложив на груди ручки, однообразно признавался в любви или начинал составлять список гостей на помолвку, настолько же хорош он был в воздухе. Таня могла даже не оглядываться на него, и без того она знала, что Пуппер все сделает правильно. Когда навстречу им попался Вихрила и начал закручиваться, вызывая буран, малютка Гроттер направила свой контрабас правее полярного духа, а Гури левее. В результате растерявшийся Вихрила, пытаясь уследить сразу за обоими, столкнулся с пингвин Огой, и оба едва не попали в пасть своему же дракону. Обездвиживающий мяч то мелькал где-то у самого купола, то, начиная летать зигзагами, нырял в тучу. Таня с Гурием переглянулись и разделились. Теперь они ловили мяч, как две гончих, стараясь подстроиться под его хаотические движения. Наконец им это удалось. Гури Пуппер с налета ударил мяч концом метлы. Мяч от удара изменил направление полета, не вписался в очередной вираж и, отскочив от защитного купола, попал в руки к Тане. Она прикрепила его к липучке у плеча, и они снова полетели с Гурием бок о бок. Внезапно внизу что-то мелькнуло. Послышался рев двигателя, и к ним точно толстый жужжащий шмель приблизился баб-ягун на пылесосе. «О, вот и они! Мамочка моя бабуся! Звездная пара, наша надежда и опора! Разрешите спросить вас, каковы ваши впечатления от матча? Не желаете ли вы поздравить кого-нибудь из близких с Новым годом? Передать привет знакомым? Могу одолжить рупор, только сразу предупреждаю, с возвратом. Казенное имущество, извиняюсь, на балансе у школы. Возможно, Поклёп Поклёпыч даже выгравировал где-то инвентарный номерок». Таня быстро взглянула на Ягуна. Она неплохо его знала и готова была поклясться, что он задирается. Пуппер явно вызывал у него творческий энтузиазм, причем особенного рода. Скорее всего, внук Яги просто мстил Пупперу за своего друга Ваньку. «Ого, Гури Пуппер делает успехи!» — продолжал ехидничать Ягун. «Кто бы мог подумать, что его метла — этот удлиненный веник, эта палочка с пучком веток, это повседневное орудие дворника может развивать такую скорость и иметь такую маневренность! Впрочем, о вкусах не спорят. Лично я встретил однажды старушку-ведьму, которая летала на граблях. И что же? Это была очень милая и достойная женщина, гораздо приятнее своей подруги, которая летала в душевой, извиняюсь, кабинке и в соответствующем костюме. Ну, так как насчет рупора?» Таня отказалась, однако Гури почему-то согласился. Возможно, он просто неважно разбирался в нюансах чужого для него языка и не понимал, что над ним смеются. Пуппер поймал переброшенный ему ягуном рупор. «Я хочу сделать официальное заявление. Вы меня хорошо слышите?» — спросил он. Его голос, усиленный магией, разнесся по всему стадиону. Фанаты Пуппера насторожились. Корреспонденты и телевизионщики разом вскинули мегафоны из удильники, чтобы не пропустить ни звука. «Я люблю Таню и буду любить ее всегда. Это к ней я сбежал из Макфорда. Я специально учил русский язык, чтобы рассказать ей, как сильно я скучаю без нее», — продолжал Пуппер. Тренер Пуппера схватился за голову. Грианна, ревниво стиснув зубы, заправила в сглаз Домат новый рожок. Грабыня Склепова едва не свалилась с пылесоса. Таня с ужасом уставилась на Пуппера. Тот же, не обращая ни на кого внимания и глядя только на нее одну, продолжал. «Я люблю Таню. Таня, прошу тебя, скажи мне «да».» Таня почувствовала, как краска залила ее лицо. Ей ужасно захотелось протаранить этого упрямого Пуппера и сбросить его с метлы. Одновременно, почти помимо своей воли, она ощутила горе что-то новое, чего не было прежде. Была ли это любовь или, может быть, только симпатия? Этого малютка Гроттер не могла сказать, особенно теперь, когда мысли ее путались. «Может быть, хватит?» — с досадой шепнула она Пупперу. «Прекращай этот цирк!» Однако вместо того, чтобы прекратить цирк, Пуппер рванул на груди защитную жилетку. «Стреляй в грудь Пуппера! Стреляй или скажи «да». Ты любишь меня?» «Нет!» «А если я забью гол? Если выиграю этот матч, тогда «да»? Тогда ты согласишься?» — напирал Пуппер. «Я сама забью гол. Ты мне не очень-то и нужен», — заявила Таня и, прижавшись грудью к контрабасу, взмахнула смычком. Бросая ей в лицо колючий снег, в ушах у нее выл, свистел, стонал ветер. Таня сорвала с липучки обездвиживающий мяч и держала его в свободной руке. Она уже поняла, что пока Пуппер увлеченно ораторствовал, полярные духи не теряли времени даром. Обнаружив, что обездвиживающий мяч у Тани и у Пуппера, они выстроили плотный заслон вокруг своего дракона. Впереди всех был Дед Мороз на вьюжной тройке. Три его белые кобылицы вьюга, метели, пурга похрапывали и били по воздуху копытами, от которых во все стороны разлетались ледяные искры. Чуть сзади и сбоку на олене кружил Санта-Клаус. Назойливые купидончики настолько его одолели, что глазки у Санты сбились в кучку, а аккуратная бюргерская бородка сидела на лице как-то несимметрично, заставляя почему-то вспомнить о котлете. За Клаусом и Дедом Морозом летели Холодрыжник и Ознобич. О существовании последнего можно было только догадываться по той ледяной, острой, почти кристальной прозрачности, которую порой приобретал воздух перед мордой у снежного дракона. Это была не просто надежная защита. Это была самая непрошибаемая из всех драконбольных защит, даже если забыть про 31 декабря. Многократно Таня и прикрывавшие ее Гурий пытались прорваться, но всякий раз снежный дракон метко выдыхал ледяное пламя. Таня и Гури уворачивались, и пламя цепляло их лишь на излете. Но все равно контрабас покрывался изморозью, а с обледеневшей метлы Пуппера свисали сосульки. «Здесь нам ничего не светит. Какая досада, что я не захватил свой плащ-невидимку!» — воскликнул, наконец, Гурий, убеждаясь, что его метла маневрирует все хуже. «Говори за себя. Я все равно прорвусь. Девочка с фамилией Гроттер не может не прорваться. Чумадель Торт, меня побери. Я заставлю снежного дракона проглотить мяч, даже если мне придется рожать этой ящерице пасть и вставить в нее посох волхвов», — решительно заявила Таня. Она поймала себя на мысли, что рассуждает в лучших традициях темного отделения. Ну и пусть. А на каком, интересно, она отделение? Пуппер посмотрел на Таню с опаской и тревожно моргнул, поправив очёчки, на которые было намотано столько скотча, что они едва держались на переносице. «Ах, Таня, порой ты так похожа на грабыню. Мне становится тревожно, когда я воображаю себе нашу будущую семейную жизнь», — грустно сказал он. «А ты не воображай. У нас не будет никакой семейной жизни. У тебя будет жена, которая летает за кефиром на сдвоенных метлах и знает 13 суповых заклинаний», — отрезала Таня. Малютке Гроттер было уже не до Пуппера. Она принялась быстро перемещаться, пытаясь раздразнить снежного дракона и заставить его атаковать. Но снежный дракон обладал, пожалуй, излишне флегматичным темпераментом. К тому же полярные духи сразу закрывали ему своими спинами обзор, едва ощущали, что дракон начинает терять терпение. Неожиданно из-за тучи, насвистывая, выскочил Ягун. Под мышкой у него был одурительный мяч. «Видали?» — воскликнул он. «Ну что, примите меня в вашу милую компашку! Посуда у меня своя!» «Как тебе удалось его перехватить?» — удивилась Таня. Ветер утих, и они могли общаться спокойно, не повышая голоса. «А, это маленький новогодний сюрприз от Замерзайла! Неудобно было отказать, иностранец все-таки с полюса приехал!» — пояснил Ягун. «Сюрприз?» — усомнилась Таня. «Вроде того!» Замерзайло решил послать Вихрила заговоренный пас. Если это не сюрприз, то не знаю, как это еще назвать. «Ты опять подзеркаливал», — воскликнула Таня. Ну, есть маленько», — признался Ягун. Пупер нахмурился. «Это не по правилам. Ты должен сообщить об этом судьям», — заявил он, возмущенно подпрыгивая на метле. «Типа скидка выйдет?» — с иронией поинтересовался Ягун. «Я не понимаю, что есть скидка». «А тут и понимать нечего. Просто не философствуй. Последним хорошим философом был Эразм Роттердамский. И тот давно умер. И вообще, верни мне рупор. Ты и так уже растрезвонил всем трибунам мои маленькие девичьи секреты». Огрызнулся Ягун, решительно отнимая у Пуппера рупор. «Прошу прощения, дамы и господа. Небольшая техническая неполадка. Стрелы, амура, роковые страсти, новогодние подарки от полярников и прочие непредвиденные случайности. Ваш любимый комментатор вновь с вами, причем не один, а с мячиком. Полюбите нас без мячика, а с мячиком нас всякий полюбит. О, Таня Гроттер все же решилась идти на прорыв. Пуппер прикрывает ее сверху. Какое безумие! Гроттер-то ладно, она безбашенная, но чтобы умничка Пуппер, вот уж кого не узнаю. Дед Мороз и Санта-Клаус бросаются им на перерез. Какая буря! Вьюга злится, вьюга плачет, кони чуткие храпят. Вот уж он далече скачет, лишь глаза во тьме горят. Мчатся бесы рой за роем в беспредельной вышине, визгом жалобным и воем надрывая сердце мне. Кстати, мерси Пушкину за цитату. К чему я это все?» Ягун слегка призадумался, поскреб затылок, сдвинув ушанку на лоб, и бойко продолжил. «Ах, да! Я вообще-то собирался чисто риторически спросить, что можно увидеть в этой снежной каше. Дракон выдыхает пламя. О, нет! Похоже, Гроттер все же накрыло. Фу, я был неправ. Танька успела нырнуть под контрабас, хотя ей и досталось. Я точно вижу, что с ее головы сорвала шапку, а волосы обледенели. Она поворачивается на контрабасе и дает пас Пупперу. Она даже не успевает его заговорить, но Горий все равно тут как тут. Он перехватывает мяч и прорывается к снежному дракону, чья пасть еще открыта. Но что это? Пуппер отброшен на несколько десятков метров и лишь чудом не теряет мяч. Опять фокусы? Готов поспорить, это был Ознобищ или кто у них там из невидимых? Мамочка моя, бабуся, но держись, курица ты замороженная. У меня тоже есть мячик. Гуллезду... Пардон, я забыл, что я с рупором. «Сделайте вид, что ничего не слышали!» Ягун разогнался, ловко избежал столкновения со снежной гурией и, промчавшись над снежным драконом, метнул одурительный мяч. Самые зоркие из болельщиков увидели, как наперерез мячу метнулось что-то прозрачное, что-то такое, о существовании чего можно было догадываться лишь по контурам, обозначившимся на фоне сплошного снега. Это что-то... или, точнее, этот кто-то, попытался перехватить мяч. В следующий миг трибуны услышали досадливый возглас, и кто-то, оставшийся невидимым, грузно шлепнулся в наметенные внизу сугробы. Санитарные джинны и ягги, увязая, бросились к упавшему. Тем временем одурительный мяч, не встречая никаких преград, благополучно залетел в так и не захлопнувшуюся до конца пасть снежного дракона. «О, нет-нет! Разумеется, это был не Цап-Царапс и даже не Щупс-Курощупс! Это был самый банальный Леус-Зафинделеус!» — заметил Ягун. 8-1! Счет неприятный, но внушающий некоторые надежды. Ознобич попытался расколдовать мяч, но в самом буквальном смысле сел в лужу. Точнее, в будущую лужу, которая пока носит гордое имя Сугроб. А был ли мальчик? Может, мальчика и не было? Нет, мальчик все же был. Уф, что ты меня заболтала на ровном месте? Моя бабуся бережно перекладывает Ознобича на носилки и поторапливает джинов. Интересно, куда она будет делать Ознобича уколы, если он до сих пор не видим? «Ягун!» — донесся крик с другой части поля. Неохотно прервавшись, играющий комментатор повернулся. Семь пеньдыр и гробыня размахивали руками. «Что еще?» «Ягун! Нам забили!» Увидев Гайрына, окутавшегося малиновым дымом, Ягун все понял и ударил себя по лбу. «Мамочка моя, бабуся, я совсем забыл про чихательный мяч! 10-1! Ничего себе счет, я вас умоляю! Всего-то разница, что в жалкий нолик! Какое-то круглое ничтожество, а столько вреда! Кто, интересно, забил? Что? Пингвин, ага! Я вас умоляю, я явно недооценил этого парня! А такой рохля с виду, что прям дядь дай грошек! Ну и где там этот Гурий с обездвиживающим мячиком? Собирается он отрабатывать нашу тибетовскую гречневую кашу?» А Гурию Пуперу, между тем, приходилось туго. Его обледеневшая метла, которой пришлось хорошенько покувыркаться, треснула и почти утратила управление. Проволока, стягивающая на метле ветки, ослабела, и великолепный пук на конце основательно поредел. В настоящий момент дорогая метла Пупера больше напоминала старый веник в той последней своей стадии, когда им швыряются в школьных коридорах. Дед Мороз, Замерзайло и Санта-Клаус, видя, что Пупер начисто лишен маневренности и бестолково кружится на одном месте, со свистом мчались к нему, чтобы отнять мяч. «Спасай Пупочку! Горочку обижают!» — завопил Ягун. Но эта подсказка, хотя и нарушающая правила поведения комментаторов, никому не была нужна. С одной стороны Гури уже неслись Грабыня Склепова, Верка Попугаева и Таня Гроттер, а с другой — Вихрила, Замерзайло и Санта-Клаус. Все шестеро были от Пупера примерно на одинаковом расстоянии. Сложно было прогнозировать, кто заполучит Гурия или его мяч спустя всего лишь несколько секунд. Но недаром Гурий Пупер долгое время был чемпионом. Он сообразил, что Дед Мороз и Санта-Клаус явно не успеют притормозить. То же самое можно было сказать и о Попугаевой. Она летела, зажмурившись и подбадривая себя визгом, врубала полный газ. Сообразив, что станет с ним и его метлой, когда вся эта орава столкнется, Пупер принял единственно верное решение. Он разжал руку, которой держался за метлу, и, прижимая к груди мяч, спрыгнул вниз, пробормотав подстраховочное заклинание. Едва Пупер спрыгнул, как на том самом месте, где еще продолжала висеть его поврежденная метла, прозвучало. «Трамхшва! Джинглбелс! Ой-ой-ой! Мамочка моя, бабуся, да здравствует куча мала!» — завопил баб-ягун. «Смешались куча коней, люди, и залпы тысячи орудий слились в протяжный вой!» «Расшифровываю. Дед Мороз лоб в лоб сталкивается с Веркой Попугаевой. В южные кобылицы, напуганные ревущим пылесосом, понесли! Попугаева, описав в воздухе дугу, падает прямо в сани к Деду Морозу. Дно саней проваливается, не упуская свой мешок, Дед Мороз камнем падает вниз, но благополучно повисает на подстраховочном заклинании. Не думаю, что ему понадобятся санитарные джины. Внизу намело отличный сугроб, точно созданный для экстренной посадки. Попугаева же непонятно каким образом оказывается на шее у одной из присяжных и... визжит, визжит, визжит, бедные лошадки! Не берусь описать их психологическое состояние, посему перехожу к описанию следующей философской картины». Грабыня Склепова и Санта-Клаус. Вообразите Клаус на олене, перед ним на том же олене Склепова, а на шее у Клауса болтается шланг от ее пылесоса. Должно быть, перед столкновением оба попытались набрать высоту, и результат налицо. Интересно, у Клауса есть счет в банке? А рестораны он любит? А если счета нет и с ресторанами не сложилось, то перспектив у него никаких. Склепова с ним разговаривать не станет. Ягун тарахтел, совсем забыв про Пупера и даже не глядя в его сторону. Гури уже приготовился открыть платок-парашют, когда внезапно кто-то, не слишком церемонясь, схватил его за руку. А еще секунду спустя Пупер осознал, что лежит животом на грифе контрабаса. Контрабас, принявший двойной груз, провалился в воздушную яму. Лишь у самой земли Тане удалось перейти на заклинание «Тикалус плетуц», контрабас кое-как выправился и уже с куда меньшим рвением согласился набрать высоту. «Фух, чуть себе руку не оторвала. Ну и тяжелый же ты!» — проворчала Таня. «О, Таня, ты снова спасла меня. Не значит ли это, что мы вместе навек?» — патетично спросил Пуппер, ловко переползая по грифу и усаживаясь позади Тани. «Не значит. Ты мячик не потерял? Давай его сюда», — распорядилась Таня. Она уже сообразила, что теперь ей довольно долго придется выносить приставание Пуппера. Вокруг уже вертелись любопытные пухлые купидончики в валенках и шапках-ушанках. Некоторые дышали на озябшие ручонки и теребили колчаны, прикидывая, не нашпиговать ли их с Пуппером амурными стрелами. Надежда была лишь на жилетку от сглазов, да и то слабая. Против любовных стрел жилетки бессильны. А между тем наверху, над их головами, происходило уже нечто невообразимое. Гайрен и Снежный Дракон вот-вот готовы были сцепиться. Они были взбудоражены вьюжной тройкой и визжащей попугаевой, которые лакомым обедом из четырех блюд хаотично метались внутри купола. Двойной драконий рев сливался в один. Трибуны замерли. Ванька Валялкин вскочил с ногами на скамью. Тиштра и графин Калиостров то принимались нервно хихикать, то дергали себя за волосы. Они, похоже, тихо тронулись на фоне общего перегруза и дикого желания хоть к чему-нибудь придраться. «Кузя Тузиков и Катя Латкова пытаются успокоить Гайрына, но у них ничего не выходит. Драконы вот-вот сцепятся. Снежный дракон, капитально поглупевший после одурительного мячика, он и раньше-то не был гением. Выдыхает ледяное пламя, но никакой лед не может сковать огнедышащего Гайрына. Защитники торопливо разлетаются в разные стороны. Никто не хочет оказаться поблизости, когда драконы начнут разрывать друг друга на сувениры. Эй, почему Фен и Пуппер так засуетились? Грианна палит из глаз Дамата, а магнетизеры вскакивают на коврики. А, я понял, контрабас Тани, а вместе с ним и Гурик оказался точно между драконами. Таня спохватывается и старается набрать высоту, но Тикалус плету слишком медленное заклинание, чтобы сделать это быстро. А тут еще Вихрило начал закручиваться вокруг своей оси. Гроттер и Пупер исчезают в ледяном вихре, к которому с обеих сторон грозно приближаются драконы. Завертевшись в ледяной карусели, Таня все свои силы тратила лишь на то, чтобы удержаться на контрабасе. Она не понимала, где земля, где купол, где трибуны, а где распахнутая драконья пасть. Везде был лишь снег. Где-то совсем близко, за вихревым мешком, слышался хохот Вихрила. Внезапно сквозь метель Таня увидела распахнутую алчную пасть с алым сердечком гортани. Зная, что эта пасть сейчас проглотит ее, и избежать этого все равно не удастся, малютка Гроттер размахнулась и, что было сил, метнула мяч, потеряв при этом равновесие. Вьюга подхватила ее и безжалостно зашвырнула в пасть вслед за мечом. Пасть захлопнулась. Контрабас подбросила. Без смычка, оставшегося у Тани, он стал неуправляемым. Пуппер закричал. В следующий миг Гури проглотил Гайрын, не разобравший в попыхах, за какую команду тот играет. Гайрын и Снежный Дракон столкнулись, нанося друг другу удары крыльями. Защелкали челюсти, мощные, как капканы, брызнула кровь, полетела чешуя. «О, небо! Какой душераздирающий финал! Нет повести печальней на свете, чем повесть о Ромео и Джульетте!» — патетично сказала Великая Зуби. Готфрид Бульонский, лично знавший обоих, пригорюнился. Фены застонали. Горианна не застрелилась лишь только потому, что в ее сглаздомате закончились заряды. Тренер Пуппера за одну секунду постарел на 230 лет. Магвокаты извлекли счеты и защелкали костяшками, просчитывая размеры страховки. «Нет!» — закричал Прун. Внезапно с громким хлопком сработал обездвиживающий мяч. Все заволокло розоватой дымкой. Снежный дракон разжал челюсти, почти сомкнувшиеся на крыле у Гайрына, и, полузакрыв глаза, миролюбиво спланировал на поле. Гайрын победно заревел за весь буян, нескромно приписав успех своим бойцовским качествам. «Гол! 11-10! Мы победили!» — завопил Ягун, догоняя и подстраховывая от падения Танин контрабас, чудом не раздавленный столкнувшимися драконами. Трибуны торжествующе взревели. Малютка Клоппик заулюлюкал, расшвыривая направо и налево запуки. Поклёп кинулся обнимать русалку, Тиштри и графин Калиостров завопили было, что гол не засчитан, но вовремя посмотрели на Тарараха и передумали. «Ладно, так и быть. Нелепая случайность», — буркнул Тиштри. «Угу, дуракам везет, так и быть, можете радоваться. Все равно мы потом подстроим вам какую-нибудь гадость», — добавил графин, попытавшись как-то скрасить поражение. Закружившись на месте, судьи запахнулись в плащи и, воспользовавшись тем, что Медузия сняла блокировку заклинаний, поспешно телепортировали в магщество продрыглых магций. Холодно. Кровь стынет в жилах, превращаясь в колки и кристаллы. Таня спит и видит сон, что стала сосулькой. Она смотрит на свои прозрачные руки и ноги и боится сломаться. Так проходят века. Время не течет, а переваливается, точно глыба льда. А потом внезапно что-то происходит. Таня понимает, что она в кабинете Сарданапала. Это уже не сон, а явь. Над Таней склонились Яги и Великая Зуби. Стрелка часов показывает на скатерть самобранку. Таня догадывается, что теперь время ужина, а значит, матч закончился самое большее час назад. Время оттаивает, возвращается к привычному течению. «А где Пупер?» — машинально спросила Таня. Яги фыркнула и запыхтела вишневой трубочкой. Один из клубов ароматного дыма сложился в лебедя. Лебедь повернул длинную шею, посмотрел на Таню и, взмахнув крыльями, исчез. «Мы победили, да? Что с Пупером?» — снова повторила Таня. «Все нормально с твоим Гурием. Ссадины кое-какие есть, но до свадьбы заживет». «Пупер не мой, и свадьбы никакой не будет», — рассердилась Таня. «Конечно, конечно. Чего ты меня убеждаешь? И не вскакивай, лежи себе», — миролюбиво согласилась Яги. «Кстати, знаешь, о чем просил Пупер, когда мы извлекли его из Гаэрына?» «Ну и о чем? Небось, про метлу?» «Он спросил, где Гроттер?» Таня прикусила язычок. «Мог бы и не по фамилии, у меня имя есть», — защищаясь, буркнула она. Но провести Яги и Великую Зубе было совсем непросто. «Лучше о Ваньке подумай, сколько он у дверей изводился, бедный. Одних котлет 10 съел, так переживал. Огурцов я уже не считаю, сидит сам не свой бледный, перед собой смотрит и котлеты ест. А майка такая старая, такая рваная!» — укоризненно сказала Великая Зубе. Яги предостерегающе взглянула на нее, и Великая Зубе умолкла. Тане стало приятно, что Ванька изводится у двери, но она упрямо решила этого не признавать. «Ничего он не мучается. Плевать ему на меня. Подумаешь, котлету съел, страдалец!» — заявила Таня. «Да чтоб ты понимала! Думаешь, настоящая любовь — это когда цветы и купидоны, как у твоего Пупера? Любовь — это, милочка, как раз майки и котлеты!» Неожиданно набросилась на нее Яги. Таня хотела возразить, но закрыла глаза и стала бесконечно падать куда-то. Она падала, падала, и все никак не могла упасть. И снова ей казалось, что прошли века. Когда же Таня вернулась к реальности, Яги и Великая Зубе уже ушли. Рядом же с Таней в глубоком кресле сидел сам пожизненно-посмертный глава Тебедокса, академик Сарданапал Черноморов. Поняв это, Таня с трудом села на диване. Ее знобило. На полу, похожие больше на тряпку, лежали черные шторы. От штор пахло гарью, что не мешало им пребывать в прекрасном настроении и отражать, что попало. Например, дырь Таниана в обнимку со Склеповой. Или тетю Нинель, мучительно пытавшуюся влезть в джинсы 60-го размера. Безумный стекольщик исчез. Вероятно, шторы одержали над ним верх, заставив горбуна провалиться в преисподнюю. Зеркало было разбито вдребезги. Лишь несколько осколков, похожих больше на зубы, торчали в раме. Сфинкс ничего не смог сделать. Это случилось ближе к концу матча. Похоже, мне не стоило смотреть «Драконбол». Думаю, там, в потусторонних мирах, давно ждали подходящего случая. Сказал Сардонапал. «Боги прорвались в наш мир, да?» — спросила Таня. Академик обернулся и задумчиво заглянул в разбитое зеркало. «Еще нет, но уже почти. Нам дают последний шанс. Скорее всего, это произойдет сегодня ночью. Момент, которого я так ждал, наступил. Существовали причины, по которым тебя никак нельзя было отправить за посохом раньше, чем разобьется это стекло», — сказал академик. Он подошел к столу и, открыв одну из тяжелых тумб, достал большую бутыль. «Отхлебни. Это придаст тебе сил, но не больше глотка». Таня осторожно отпила. Жидкость обожгла ей гортань. Она закашлялась. По жилам распространилось живительное тепло. Озноб сразу прекратился. Сардонапал сам отхлебнул из бутыли, пожалуй, чуть больше глотка, и заткнул горлышко пробкой. «Только не говори Яге. Договорились? Это всего лишь слабенький бальзам из молодильных яблок, к тому же разбавленный на 2/3 живой водой и слезами русалок. Вот уж не пойму, почему после него запрещается управлять транспортными средствами и пылесосами?» Убеждая сам себя, сказал академик. Его носик застенчиво замигал. Голова Тибидокса собрался с мыслями. «За час до полуночи мы с Меди телепортируем тебя в лопухоидный мир. Если тебе и придется лететь на контрабасе, то лишь в самом конце, уже перед самым домом. Согласна?» — ободряюще сказал Сардонапал. «А что мне делать у лопухоидов? Я надолго у них останусь?» — спросила Таня, представляя себе, как будут счастливы дурнивы получить такой новогодний подарок. Академик очень серьезно, даже строго воззрился на нее. Его разноцветные усы вытянулись в два восклицательных знака. «Тебе нужен честный ответ?» — спросил он. «Да», — встревожилась Таня. «И откровенный?» «Да», — тревожась еще больше, сказала Таня. «Тогда вот он. Не знаю». «Как не знаете?» «Просто не знаю, и все. Ты должна найти посох и вернуть его Симоргу. Но как и где и при каких обстоятельствах это произойдет, не ведает даже Древнир. Зная все наперед, поверь, я бы сам легко мог полететь к лопухоидам. Но ошибки в магическом мире исправляет лишь тот, кто их совершает. Ты впустила в мир безумного стекольщика, и ты должна устранить все последствия. Другого просто не дано. Единственное, что я могу дать тебе, вот это», — грустно произнес Сардонапал. Он порылся в карманах. Оттуда посыпалась всякая дребедень, больше уместная для малютки Клопика, чем для убеленного сединами главы Тибидокса. «Возьми». Академик протянул Тане свернутый пергамент. «Пока не заглядывай, прочитаешь у Дорневых. Если посох рядом, он отзовется». «Как отзовется?» — не поняла Таня. Но Сардонапал либо не услышал, либо сделал вид, что не слышал. Он вытащил пробку из бутылки и, понюхав, приложился к горлышку. «Как бы не выдохлась. Или нежить высосет в новогоднюю-то ночь. Ну, за благополучие тебе, Дохса. Чтоб светлых магов стало больше, чем темных», — напутствовал он самого себя. Напустив на лицо побольше безразличия, Таня вышла из кабинета. Безразличие, разумеется, предназначалось для Ваньки. Однако Таня увидела лишь сфинкса, который не без интереса обнюхивал валявшуюся на полу половинку котлеты. Поняв, что ее врасплох застигли за этим прозаическим занятием, больше достойным кошки, сфинкс недружелюбно зарычал на Таню и вспрыгнул на дверь. «С Новым годом! Желаю тебе поменьше вредности!» — обратилась к нему Таня.